эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 июля 2016 года, вторник. По одному из старинных календарей 18 день месяца получения даров природы 7524 лета, тоже вторник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Экспорт цивилизации». Главный соведущий Тюняев Андрей Александрович. Здравия, Андрей Александрович! Добрый день всем! Итак, экспорт цивилизации. Если мы будем представлять современного человека, который сидит и услышит такое название, то, наверное, он так подумает. Ну вот взяли куда-то чего-то, повезли. В торговую марку упаковали, в торговую коробочку такую упаковали и вот куда-нибудь там отправили. Но цивилизация... Такое слово и вообще понятие довольно-таки широкое. В какую-то картонную коробочку с красивой ленточкой не упакуешь и никуда не отправишь. Почему все-таки экспорт цивилизаций? Ну, во-первых, я сообщу всем нашим слушателям, что специализация моих исследований, и моя, собственно, состоит в том, что я занимаюсь изучением именно цивилизации, как она строилась, как она создавалась, где она создавалась, как она экспортировалась, в том числе, как она перемещалась по реку Земли и как она усваивалась остальными народами. Потому что, конечно, я понимаю, что сегодня в эру тотальной толерантности считается, что все народы цивилизовывались или цивилизовались одинаково, и что знания, умения и, собственно, человеческий облик возник везде в одно и то же время, независимо друг от друга. Но вот мои исследования показывают, что это было не так, и что цивилизация на самом деле это продукт всего лишь одной части населения планеты, а дальше этот продукт начал путешествие по планете именно в силу того, что люди буквально его экспортировали с одних территорий и привносили в другие территории. Угу. Понятно. И кто же был родоначальником всей этой цивилизации, и как это все происходило? Я надеюсь, мы в сегодняшней передаче разберемся. Да. Ну и, собственно, я вот начинаю повествование. Дело в том, что чтобы определить начало цивилизации и вообще точку ее исхода, точку кристаллизации, точку формирования, нужно построить, так скажем, пространство некоторых осей, и по этим осям отложить некоторые координаты тех, ну, как бы физических проявлений, которые мы можем зарегистрировать для цивилизации и по которым мы ее можем, собственно, опознать. Я, естественно, поскольку такая традиция уже сложилась в нехорошем плане, я начну с библейского аналога, потому что сегодня практически вся наука Земли, она парализована именно вот этим трендом, опять повторю это слово, которое оно мне прилипло, и, ну, оно очень так правильно отражает все негативные тенденции. Так вот, главным трендом библейской науки, а наука сегодня только библейская практически на Земле, то, что ученые, которые, люди, которые себя считают официальными или нормальными, или еще какими-то там учеными, они идут в том русле, что считают, что человек возник библейским образом и библейским образом постигал знания, библейским образом распространялся по Земле. Коротко я назову, что центром появления человека в этой концепции является гора Меру, которая находится около горы Килиманджаро в Центральной Африке. И оттуда Y-хромосомный Адам и митохондриальная Ева, они вместе вот распространялись по всей территории Земли. Ну, натяжка здесь, конечно, официальной науки очень видна, потому что на таком огромном земном шаре, которым является наша планета, вдруг попасть и библейским образом, и официально научным в одну и ту же точку, ну, это можно только находясь в одном и том же храме или в одной и той же синагоге. Так вот, смысл в том, что официально считается так, что человек современного типа возник в Центральной Африке, потом оттуда он по каким-то причинам двинулся на север, сделав огромный крюк на восток в сторону Азии, и потом уже в самую последнюю очередь он достиг центральных областей Русской равнины. И все мы прекрасно знаем из курса истории родной страны, что Русь – это практически чуть ли не самое позднее государственное образование всех живущих народов на Земле. Но на самом деле, если мы все-таки строим то пространство физических координат, про которые я сказал, и пытаемся найти характеристики, такие характеристики, которые нам бы ответили цивилизацию в наиболее четком и наиболее адекватном виде, то вот это высвечивание, оно позволяет заметить то, что картина-то как раз у нас зеркальная получается, что все движение было наоборот, что центр образования современного человека и цивилизации, которую он создал, он находится здесь, на территории Русской равнины, и причем в самом ее центре. А уже потом, в последние, так скажем, тысячелетия, века, а то и годы, эта цивилизация проникла в азиатские и африканские регионы. Собственно, вот я всегда предлагаю, например, сделать такой мысленный эксперимент, да и можно даже не мысленный провести, взять какую-нибудь глухую деревню, обычную вот, центральную русскую деревню, приехать, найти любого селянина, там, какого-нибудь дедочка, и сказать ему, там, дед, покажи, что вокруг тебя. Он никогда не вытащит ни лук, ни стрелы, понимаете? Он всегда покажет там, ну, лошадь, барану, саху, плуг, я не знаю, косу, топор, ну, такие обычные сельские инструменты. Если же мы с аналогичным вопросом двинемся в ту же Центральную Азию, Африку, то мы, естественно, найдем очень большое количество людей, у которых еще до сих пор наконечники на копьях кремневые. Это как раз и говорит о том, что как бы ученые ни старались, как бы официальная наука не стояла грудью за Африку, Африка все-таки никак догнать не может. И мы уж не будем говорить, плохо это или хорошо, но факты говорят сами за себя. И кремневые наконечники, которые в Африке сегодня еще используются, они на нашей территории отжили несколько тысяч лет назад. Так вот, чтобы четко понимать само распространение цивилизации, нужно всегда исходить из истока, как и где, и какие факты есть подтверждение этому формированию цивилизации. Вообще, первой археологической культурой, которую создал современный человек или человек вида, первой археологической его культурой является культура верхнего палеолита. Иногда можно натолкнуться на рассуждения генетиков или там, людей, которые занимаются операциями с различной датировкой, допустим, гаплогруппы или собственных геномов или каких-то отдельных генов. Иногда можно натолкнуться на такие рассуждения, в которых они говорят, в которых они рассуждают о формировании человека, отличного от современного вида, и в какие-то более древние периоды истории. Но все-таки надо вот придерживаться, на мой взгляд, надо придерживаться классики, классической позиции и понимать, что вот именно современный человек, то есть такой, как вот сегодня живут люди на Земле, независимо от расы, независимо от народностей, вот в общем, так скажем, современный человек, он сформировался все-таки всего лишь 50 тысяч лет тому назад. А все остальные люди, которых находят в виде скелетных остатков на той или иной территории, они официально являются не людьми современного вида, а предками человека современного вида. Это большая разница. Потому что предки не создавали современную цивилизацию, ее создали современные люди. Так вот, первый археологии современного человека является культура верхнего палеолита. Чтобы понимать территориально, где она находилась, я очерчу примерно ее границы. Значит, север – это Тверь, примерно Тверские земли, Ярославские земли, южные части Ярославской области. Значит, юг – это северные части Курской области, восток – это, ну, так скажем, западный берег Волги, и запад – это немножко, допустим, польские земли. То есть, вот этот небольшой пятачок, в котором, собственно, и зародился современный человек. Все остальные территории, когда, например, говорят или показывают по телевизору наскальную живопись какую-нибудь во французских пещерах, вот известный такой вот сюжет, который кочует из телевизора в телевизор, так скажем, из кино в кино, из фильма в фильм. Так вот, все эти картинки, они относятся не к современному человеку, они относятся к неандертальскому виду человека. И просто идет передергивание. Когда говорят о древних культурах Европы, допустим, где-нибудь там 20, 30, 40, 50 тысяч лет, то журналисты телевизионные, они передергивают, они подтягивают фактуру от неандертальцев и подкладывают ее под повествование о современном человеке. Современный человек, еще раз отмечу, был только вот на обозначенной мной территории. На остальных территориях существовали совсем другие виды человека, которые по официальной современной трактовке не являются предками вида, не являются предками современного населения Земли. То есть, грубо говоря, их рассматривать не следует, потому что от них, опять же, по современным представлениям, нет потомков. То есть они не отдали своего продолжения. Так вот, следующая культура, культура мезолита, она сформировалась примерно 15 тысяч лет тому назад, ну или 15 тысяч лет до нашей эры, и закончилась она в 9 тысячелетии до нашей эры. Вот в этот промежуток времени тоже человек современного типа, он существовал только на той территории, которую я обозначил выше. То есть, это центральный район Русской равнины. Больше нигде культур мезолита в мире не было. Вообще не было. То есть, ни в какой Африке, ни в какой Америке, ни в какой Азии, ни в какой Европе. То есть, вообще не было. В конце верхнего палеолита, если кто занимается этой тематикой, кто уже так оперирует нормально фактурой, все прекрасно знают, что в конце верхнего палеолита, ну и так немножко затрагивая начало мезолита, Европу накрывал большой ледник, естественно, там невозможно было существовать никакому виду человека. А, например, в той же Азии, в том же Китае до 9-го, до 8-го тысячелетия до нашей эры существовали неандертальские виды человека, существовали разные архантропы, многих которых находили позже. Некоторые знают там и островных людей, мелкого такого плана, которых вот иногда преподносят по телевидению в качестве такой, знаете, находки сенсации. Ну и в той же Африке существовали свои виды людей, которые официальная наука, она подтягивает как бы к современному человеку, но ну как бы бездоказательно. И опять же, эти люди, они, их происхождение идет вразрез с современными представлениями ученых. Кстати, тоже такой интересный, такая интересная фактура. Вот, например, у негроидного населения Африки, Южной Африки, гаплогруппа А2.0, которая определяется, она имеет датировку отхода от ветви остального человечества примерно 200-270 тысяч лет тому назад. То есть это задолго-задолго до формирования современного вида человека. Это примерно те же времена, когда в Европе откололся от общей линии неандертальский человек. То есть это нельзя называть их родственным видом человека. Почему я столько много сейчас вот времени уделяю как раз вот этому этапу древнему, который вроде бы по определению не подходит под цивилизацию? Потому что как раз дело-то все стоит и наоборот. Именно по какой-то причине, по непонятной, именно 50-9 тысяч лет до нашей эры, именно в это время сформировались все основные зачатки современной цивилизации. Ну, я имею в виду, конечно, не современную компьютерную технику, но все основные человеческие факторы, так скажем, сформировались именно в это время. Вот я назову, например, их, что вся и любая обработка камня была уже известна. И строгание, и полировка, и сверление, и какие-то другие там инкрустирования. Ну, все было. Значит, в это же время были изобретены все виды рыбного лова, абсолютно все. Даже была изобретена мормышка и подледный лов. То есть это когда еще даже и цивилизации вот по определению не было, все уже это было. Были сети, естественно, сетьми ловили. Были даже, кто знаком с рыбной ловлей, вот, ловля на круги, когда круг ставят, а когда при поклевке он переворачивается, ну, тоже все было известно. Естественно, крючки были, поплавки, все это было. Потом, что касается одежды, это каждый может посмотреть, например, на археологической стоянке Сунгирь, это Владимир, датированный 25-м тысячелетии до нашей эры, там тоже уже вот восстановили эту одежду, люди были одетыми, одежда была сшита полностью, это верхняя часть, это Аляска, нижние кожаные штаны, сапоги, и у девочки там шапка, у мальчика тоже шапка, то есть люди были одетыми по-современному. Конечно, может быть, качество не такое, как сегодня от кутюр, но вот цивилизационное мышление, которое было туда вложено, в эту одежду, оно было совершенно такое же, как сегодня. Так вот, на других территориях, опять же, еще раз повторюсь, не было такого ничего. Если мы опять коснемся, например, официальной стороны европейской по поводу, где были первые сапоги изобретены, то вы можете увидеть, что они были изобретены в начале новой эры в Италии якобы, то есть всего 2000 лет назад. А наши российские археологические данные никак не берутся в расчет. Кстати, те же 30 тысяч лет назад были здесь изобретены все и дудочки, и музыкальные инструменты, и 20 тысяч лет назад был изобретен календарь. Математические действия были изобретены, очень много было зачатков геометрии, то есть параллельные кривые, деление на сектора, и очень-очень большая была именно вот такая цивилизационная нагрузка того времени. Если переходить опять же к зачаточным формам цивилизации с точки зрения, вернее, в секторе мифологии, то в принципе уже вот все современные и современные предыдущего поколения ученые, когда они рассматривали ту же Сунгирь на предмет соответствия мифам, то парное захоронение мальчика и девочки голова к голове как раз натолкнуло очень многих исследователей на то, что уже в то время, 25 тысяч лет до нашей эры, соблюдался обряд так называемого близнецовского захоронения, который сравнивается с обрядом, который выполняется на праздник Купала. Поэтому, если с этой точки зрения рассматривать, то получается, что, в принципе, славянская религия, или, допустим, как называют его христиане, это язычество, оно уже существовало тогда, то есть 25 тысяч лет назад. Причем это ученых таких много, и надо говорить, надо вспоминать все время, что среди людей, которые, среди научных людей, которые говорили, что уже 20, 30, 40 тысяч лет назад были славянские воззрения, были и такие светила, как, например, Рыбаков, который возглавлял многие годы Институт археологии РАН. Он, например, писал, что взгляды на бога Велеса, славянского бога Велеса, они уходят корнями своими в неандертальское время. То есть это примерно 50-60 тысяч лет тому назад, это самый поздний. Ну и остальные культы остальных богов или воззрения на остальных богов, божеств, они как раз тоже привязаны к верхнему палеолиту и к мезолиту. Теперь, что касается следующего периода. За мезолитом идет неолит, и он начинается в 8 тысячелетии до нашей эры и продлевается до 3 тысячелетия до нашей эры. Неолит – это культура, которая стартовала всего лишь с одного такого интересного географическо-археологического фактора. Его на профессиональном керамике или культуре расписной керамики. Вот здесь очень интересная ситуация в том, что все эти культуры крашеной керамики, они датируются, их начало датируется 8 тысячелетием до нашей эры, синхронно абсолютно для всей Земли. Это будем брать и Японию, и Китай, и Африку, и Ближний Восток, и даже Америку, везде в одну и ту же дату. Все эти культуры абсолютно одинаковые, они имеют абсолютно одну и ту же керамику, на ней абсолютно одна и та же символика, абсолютно одна и та же технология изготовления керамики, и поэтому, собственно, поэтому, что керамика вся одинаковая, ее и назвали единой культурой расписной керамики. Вот сколько я о ней, как говорится, говорю в эфире, много писал и пишу, почему-то люди, которые занимаются исследованием древних цивилизаций, они ее так вот молчаливо, эту культуру, обходят стороной. Видимо, не хотят зацепиться за то, что эта культура крашеной керамики, они действительно маркируют самое начало всех, без исключения цивилизованных обществ последующего периода. Всем же хочется найти какое-то, так скажем, ну, какую-то фантастику, может быть, в других периодах. Вот, например, многие люди занимаются исследованием Древнего Египта, и они свято верят, что это действительно древние культуры, которые существовали там многие-многие тысячи лет до нашей эры. Многим нравится думать, что, например, те же пирамиды стояли 10, 12, 15, 20 тысяч лет до нашей эры и тому подобное. Другая часть исследователей с таким же рвением изучает шумер древний, китайцы, например, исследуют свои китайские археологические культуры, ну и так далее. Но на самом деле все равно, вот как бы кто ни исследовал, какую бы фантастику он не вытягивал из фактуры, которые доступны ему, все равно на всех территориях только культуры крашеной керамики будут первыми. Раньше них нет никаких культур. Исключение составляет только русская равнина. Это единственная территория на Земле, которая составляет исключение. А дальше, вот если, например, Древний Египет, то там все равно самой первой культурой является культура крашеной керамики. Они там, кстати, их там несколько, штук 5 или 10, наверное. Они по разным территориям называются по-разному в пределах Египта. Датировки у них одни и те же, фактура одна и та же, просто немножко разбита по географическому фактору. Абсолютно та же ситуация на Ближнем Востоке, в том числе и в том же самом Шумере. Там тоже первая культура археологическая, с которой начинается потом шумерская цивилизация, она тоже относится к кругу культур крашеной керамики. То же самое есть и в той же Греции. Первая культура, культура Сескла, она известна тоже, это 7-8 тысячелетие до нашей эры, с нее начинается развитие греческой, так скажем, цивилизации. Здесь особняком стоит остальная Европа, то есть вот за пределами Греции, туда на запад, археологической культуры этого периода нет, и как бы вот, опять же, многие последователи генетических исследований, они упорно говорят о том, что балканские страны в этот промежуток времени существовало, и чуть пораньше, что якобы там существовали определенные виды, определенные носители определенных гаплогрупп людей современного типа. На самом деле нет. Там раньше культуры Сескла, на той территории нет вообще никаких культур. И никогда их не было. И надежда на то, что там они будут обнаружены, очень слаба, потому что сегодня исследовали всю землю, перекопали вдоль и поперек, и вся картина практически известна. вот, для датировок, так скажем. Что же касается, например, азиатского направления, то там, так, там та же самая ситуация. Опять же, и в Центральной Азии, и в Восточной Азии, и в Юго-Восточной Азии, и в Северной даже Азии, и в той же самой Японии тоже находятся те же самые культуры крашеной керамики, которые на своих местах называются своими терминами какими-то, но они настолько схожи с общим котлом, что просто вот, не специалист иногда может быть даже не определить, из какой территории взяты те или иные образцы. Вот я несколько публиковал своих работ, в которых специально делал сопоставление, например, китайской керамики и керамики из украинской культуры Триполья. Абсолютно одинаковые знаки, абсолютно одинаковые сосуды. Разобраться в них, вот говорю, не специалист не сможет определить, какой из них как, откуда. Так вот, эти культуры, это неолит, как я уже и сказал, это 8-3 тысячелетие до нашей эры, это самый старт всех остальных цивилизованных обществ, которые распространились на всей остальной территории, включая Южную, Центральную и Северную Америку. Ну, Северную в меньшей степени, потому что она была под льдом и под снегом, а вот центральную и южную территории Северной Америки, вот где сегодня находят как раз те загадочные пирамиды и тому подобные строения, это как раз да, там такие же абсолютно находят кувшины культуры крашеной керамики и плошки всякие, сосуды. Так вот, с этого момента и начинается, собственно, процесс переноса по территории самой цивилизации, потому что в этот момент человек был уже практически полностью цивилизованный. Ну, что я понимаю под словом «цивилизованный»? Во-первых, он знал, человек этого периода, он знал календарь абсолютно точно, потому что возраст календаря обычно принимается равным примерно 20 тысячам лет, первого календаря, потому что есть археологически найденные подтверждения календарей, которые датируются примерно 20-21 тысяча лет тому назад, и где уже абсолютно практически точные данные о календарных системах. Также вот в этот период, в период неолита, человек знал, естественно, все многие технологии своего времени, даже, может быть, одомашнил уже определенных животных, потому что лошади в то время еще не было, но вот северный человек на нашей территории, то есть на русской равнине, есть данные, которые показывают, что был одомашнен лось. Что это за данные? Это я возвращаюсь опять во время мезолита, то есть 15-9 тысяч лет до нашей эры. Так вот, для этого времени на нашей территории уже обнаружено большое количество санок, саней, лыж, лодок всевозможных, весел и тому подобное. Санки и сани, в принципе, достигают иногда 5 метров. И понятно, что человек их тягать просто был не в состоянии. Поскольку лошади в то время одомашнены, да ее вообще не существовало на наших территориях, то, в принципе, так вот исследователи складывают, сходятся во мнении, что на это, вот в это время санки и салазки большие могли таскать за собой лоси. Но, в принципе, мы должны понимать, что салазки, санки просто так не прилепишь, значит, должна была быть и соответствующая упряжь, и соответствующая технология изготовления этих салазок и санок. То есть это развитое цивилизованное общество. Просто иногда, вот когда исследуешь тот период, период мезолита, иногда ощущение такое, что те люди, они остались на Земле как результат какой-то после, ну, как выжившие после какого-то катаклизма, потому что плавного перехода от какого-то несовременного человека к современному человеку, у которого уже в голове сидели все решения многих научных для того времени проблем, он, вот этот плавный переход, он не прослеживается. Непонятно было, почему, например, на русской равнине сидят люди и орудуют веслами и лодками и санями, а, например, на других территориях в это время даже современного человека не было. Абсолютно непонятно. Почему? Некоторые объясняют холодными зимами у нас, что они заставляли более быстро соображать людей, искать какие-то варианты решений. Но, на мой взгляд, все-таки это не то, потому что как-то по-другому все-таки этот процесс шел. Так вот, вместе с распространением в неолите технических данных, которые, в принципе, были одинаковы для всей планеты и расходились по всем территориям тоже таким одинаковым шлейфом, то для этого же времени были сформированы все мифы, мифологические системы, которые потом осели на тех или иных территориях. И вот те исследователи, которые занимаются изучением мифов на других территориях, наверняка не раз уже обращали внимание на то, что в какой бы народ, как говорится, ни окунулся, всегда миф один и тот же. И вот именно по той причине, что был единый центр цивилизации, который находится на нашей территории, и именно потому, что из него шло расселение единой до того времени цивилизации, мифы и мифологические системы самого древнего пласта, они все одинаковые. Вот в этих мифах содержится одна и та же идея. Она одинакова для всех последующих построений и заканчивается самой такой большой сказкой всех времен и народов – это Библия. В ней тоже содержится тот же самый миф, который есть и в русских сказках, который есть в китайских сказках, который есть в японских сказках и во всех остальных сказках. Этот миф, он, если брать его как вот алгоритм и говорить, о чем он в принципе очень простой. У старого царя появляется ребенок, старый царь по какой-то причине начинает его не любить и выгоняет его вместе со своей непутевой, так скажем, в кавычках, женой, выгоняет этого маленького ребенка, запечатывает его в бочку и бросает в море. А в море потом этот ребенок спасается и спасается на каком-то острове волшебном, где он строит свое новое царство-государство, и потом, когда он вырастает, он идет уже к своему непутевому отцу и показывает, вот какой он хороший вырос. Вот, в общем-то, такая алгоритмическая схема. Все ее, наверное, узнали, она у Пушкина расписана как «Сказка о царе Салтане». Мало кто знает, что откуда Пушкин взял эту сказку, откуда он ее списал, потому что он просто превратил в более современный вид старую сказку, которая называется «По щучьему велению». Там то же самое все написано, и Емеля, который получил вот такой дар от щуки, он, в общем-то, тоже был запечатан вместе в этом варианте мифа со своей супругой в бочку, и отправлены они тоже по морю, и тоже приплыли к острову Буяну, где и сделали свое царство-государство. В общем-то, вот этот миф, он кочует из каждого народа в народ, и в разных народах получается очень интересная картина. Вот недавно совсем мне только пришла в голову очень странная такая, для меня странная мысль. Когда я изучал и строил генеалогическое дерево народов, у меня получилось так, что не все народы имеют своих мифологических предков. Некоторые народы имеют предков, некоторые народы не имеют предков. Уже тогда было как-то странно, почему некоторые народы, собственно, не имеют предков. Но начну я с того, что русский народ, несмотря на то, что официальная наука называет русских самым молодым народом на Земле, ну, одним из самых молодых, на самом деле имеет самого глубокого предка. И всего лишь несколько народов на Земле, которые имеют столь же глубокого предка и идут из одного корня. Я их назову. Это словенцы, чехи, хорваты, киевляне. Ну, не украинцы, а именно киевляне, потому что там территориально. Дальше белорусы. Есть часть немецкого народа, а не сами немцы. Сами немцы, я напомню, это тюрки, и они к европеоидной расе отношения не имеют, они пришли народ в Германии. И вот та часть, которая, так скажем, белая, они являются гессенцами, они относятся именно вот, к общему стволу. Ну и там еще несколько народов, в том числе казаки, например, финны некоторые, там чуть белоглазые и тому подобное. И вот что интересно, например, такие народы, как тут, те же французы, например, сегодняшние, те же англичане, или, например, не знаю, те же китайцы, японцы, они не имеют никаких своих вот, древних предков. Я задумался именно почему, а потом вот все-таки понял, что оказывается, именно вот наличие общего предка определяет, вернее, наличие того или, или иного общего предка у конкретного народа, она определяет степень глубины родства народа и вообще определяет, вымышленный ли этот народ или реальный. Вот берем, если тех же французов, то, как бы это ни странно казалось, что французы, в общем-то, вымышленный народ, потому что у них совершенно нет никакого мифологического предка, а это говорит о том, что они образованы каким-то механическим путем, ну, так скажем, научным путем, каким-то таким очень мудреным, простым и мудреным одновременно способом. Также англичане. Если брать, например, для сравнения тот же греческий народ, то там, в принципе, мы можем окунуться в мифологических предков, например, там ахей, у ахейцев, ну, какие-то есть предки, которые, уровень которых примерно второе-третье тысячелетие до нашей эры по возрасту. Если мы берем, например, тех же китайцев, то там тоже очень интересная ситуация, потому что она такая двоякая, очень интересная. С одной стороны, китайцы не имеют никакого своего предка раньше, например, 200 или 100 лет тому назад, а вот те, которые, предки, которых они рисуют в своих фантастических комиксах, они не являются китайскими, они являются северокитайскими. А на севере Китая располагались белые народы, которые и делали, собственно, эту территорию цивилизованной. А современные китайцы, они пришли примерно 100-150 лет назад на территорию Китая и завоевали ее, и сегодня просто заимствовали мифы, белую культуру и внедрили ее уже как свою. Как вот показательный такой этап вот этого китайского заимствования, я приведу такой общеизвестный, ну, может, не общеизвестный факт. Примерно в начале 2000-х годов на северо-западе Китая, там, в одной из областей, были найдены мумии, таримские мумии, так называемые. Когда китайцы нашли их только, они очень заинтересовались и думали, что они себе получат очень такую развитую и красивую древнюю историю. Пригласили американцев, американцы сделали генетический анализ, и получилась очень интересная штука, что у этих мумий у всех была найдена гаплогруппа R1A1. Это, причем она была найдена в таком составе, ну, там, с расширениями, какой примерно у нас там в Вологде, в Твери, ну, то есть там это были русские люди, они и по росту были примерно под 2 метра, и сами белокожие, светловолосые и тому подобное. Естественно, китайцы запретили и закрыли все эти исследования, не получив себе никакой, как говорится, выгоды от этих исследований. Только вот протечка получилась. Так вот, если берем, например, тех же японцев, то там такая же аналогичная ситуация. Японцы на островах появились примерно 150 лет назад всего лишь. А до этого на островах существовали, на японских островах, японские здесь в кавычки беру, до этого на японских островах существовал такой народ, который называется айны. Внешне это европеоидные, в основном мужчины. Женщины, они иногда встречаются такого, ну, монголоидного типа. Поэтому сам народ, он, конечно, если сегодня его смотреть, метисный, но, видимо, это когда-то было отселение от нашего общего русского ствола, и туда они как раз ушли далеко на восток. Поэтому, когда сегодня японцы говорят, ну, претендуют на тот же Сахалин и говорят, что он был их, то эта ситуация немножко смешная, потому что самих японцев на этих островах вообще никогда не было, и они... Японские острова к японцам отношения никакого вообще не имеют. Так вот, когда мы берем всю эту картину по древним предкам, то и получается очень интересная ситуация, что для некоторых народов, и в основном эти народы находятся на центральной русской равнине и немножко к западу от нее, так вот, для этих всех народов, вот для этих народов предки существовали, причем для самых-самых древних стадий, а для окружающих территорий не существовали. Например, вот у американских индейцев, которых сегодня некоторые исследователи рисуют чуть не прародителями всей земной цивилизации, у них не было никакого предка более древнего, чем они сами. То есть индейцы – это, вот, на мой взгляд, это придумка 19 века, и раньше нее просто никаких индейцев там не существовало. Но это отдельный разговор. У них тоже, в принципе, у шумеров нет никаких мифологических предков. И это тоже показывает, что сами шумеры со всей их непонятной цивилизацией, у которой непоняток больше, чем поняток, так вот все эти шумеры тоже придуманы были, скорее всего, в 18, 19, 20 веках. Потому что, когда говорят, что, например, истоки языка непонятно, откуда для шумера, откуда они пришли там, и тому подобное, когда все это непонятно, то это наводит на мысль о том, что все это сделано в пробирках в каких-то лабораториях. И, естественно, когда у народа нет предка, ну, эпического предка, то народа самого этого не существовало. Я всегда привожу пример, вот когда обсуждаешь зарождение и развитие какой-то цивилизации, любого народа, вот особенно греческого, например, потому что это сейчас такая больная тема, и нам, естественно, преподают эту Древнюю Грецию, а там Древняя Греция, Древний Рим, вот эти два, так скажем, псевдонарода, там очень интересная ситуация, что вот представьте себя на месте фальсификатора, который пытается создать какую-то культуру. Ну, например, вот собрались и начали делать библейскую древнюю культуру. Мы пишем в книжках, что был такой Иерусалим, там какие-то строения, пытаемся что-то сделать. Ну, построить, ладно, вычурное здание и сказать, что оно было древнее, это еще куда ни шло, потому что, в общем-то, здания – это камни, и это все очень просто. Но вот, оказывается, есть вещи, которые невозможно подделать. И эти вещи очень простые. Этой вещью является одежда. Представьте, вот, например, я для сравнения недавно на одной своей лекции показывал девочку из народа Мяо-Яо. Это народ, предок китайского народа. Это самая-самая древняя глубинка Китая. Там буквально... Ну, уровень цивилизации был вот не так давно ниже даже, чем каменный век. Так вот, одежда у них настолько сложная по орнаменту, по изготовлению, по вот продумке каждой какой-то детали своей, вот, традиционной, мифологической, что смотришь, а это вот каждый костюм отдельного человека, он практически как произведение искусства. Если берем, например, типичный древний такой традиционный русский костюм, там тоже каждая рубаха, каждая юбка, каждое платье, каждые штаны – это произведение искусства, которое было и передавалось там по наследству, и сохранялось, особенно я имею в виду праздничные варианты. Если же берем, например, фальсифицированные народы, вот библейские, вот у нас много, например, библейских картин, где там то люди тянутся к Богу, всякие Моисеи и тому подобное. И мы, что мы видим на этих картинах? А мы на этих картинах видим, что люди, изображенные на картинах, они одеты просто в полотна материи. Материя, как правило, ну, художник ее красит одним и тем же цветом, например, блузка там желтая, юбка зеленая, ну, что-нибудь типа этого. А иногда даже бывает, что у тех людей нет ни юбок, ни штанов, а вот как у древних греки пододеяльник на себя накинули и делают вид, что у них такое, знаете, древнегреческое сари. Это как раз говорит о том, что у тех людей, которых придумали в виде древних греков, древних римлян, древних библеистов, у них не было одежды. А это говорит о том, что сами народы эти были выдуманы, потому что народ без одежды, без традиционной одежды существовать просто не может. Это вот, я думаю, что женщины меня даже больше понимают в данном случае, чем мужчины. Ну и для современного, например, человека показательно, что вы посмотрите, какие индустрии моды сегодня, сколько стоят коллекции моды, которые задают тон в одежде, сколько тратится количество интеллекта, сколько тратится технологий по созданию ну, материалов самих, геометрии, например, той же самой, вообще представление. То есть, какова нагрузка и интеллектуальная нагрузка на то, чтобы человек создал новый виток моды. И все это идет очень медленно, медленно, медленно. И вдруг, вот я говорю, что получается так, что Древняя Греция, там, где кругом одни философы жили, а они кроме сандалий и придумать не смогли ничего себе. И сандалии даже были такие, как говорится, даже и не сандали. Так вот, показателем цивилизации, про который сегодня, так скажем, эфир, одежда является как раз одним из самых главных показателей цивилизации, потому что когда мы возвращаемся от древних греков, которые ходили в кусках материи и не могли себя никак обшить, и не понимали даже, что такое, уж извиняюсь за подробности, трусы, когда древние греки воевали и ходили, и тоже были голозадами, то возвращаемся к верхнеполитической культуре, культуре русской равнины, которая была на территории Владимира 25 тысяч лет тому назад, то там-то была вся одежда уже готовая. Я не думаю, что это люди изобрели себе одежду от холода, а древние греки не могли придумать одежду, потому что у них холода не было. Потому что в Греции все-таки, насколько мы знаем, холод тоже случается. И если уж жили бы древние греки в те времена на этой территории, они тоже должны были бы себе придумать одежду. Почему, по какой причине они не придумали, непонятно. Тем более, некоторые данные, например, данные о продвижениях ледников, они говорят, как я уже до этого сказал, что примерно в 19-18 тысячелетиях до нашей эры вся Европа была подо льдом. Что это говорит? Это говорит о том, что и многие высокие горы, в том числе и горы, которые есть в Греции, или вот подходят близко к Греции, они тоже должны были возыметь ледниковые шапки. А на этих ледниковых шапках должен был скапливаться, естественно, холод, который должен был бы спускаться в долины. И если бы древние греки существовали, они должны были бы носить какую-то одежду. Так вот, опять непонятно, по какой причине они остались голыми. Теперь, что касается самой мифологии, я вот еще немножко уточню потому что по мифологии можно, так скажем, восстановить первоначальное движение народов. Потом, когда народы уже перемешались, и когда они уже более-менее, так скажем, выкристаллизовались и сделали свои замкнутые территориально-государственные какие-то образования, уже стало тяжелее идентифицировать. А вот на первом этапе идентификации провести можно. И, конечно, не по всем территориям, но некоторые идентификации, их произвести можно. Я просто некоторые их назову так и расскажу о них. Напомню, что первоначально, первым первоначальным предком был бог Род. Это единый бог славян. Те, кто, вот, как говорится, в теме, все знают. Для остальных, ну, назову так, что это эпический родоначальник. У него было несколько, так скажем, ну, сыновей и дочерей, это в кавычках, потому что, в принципе, это было все его ипостаси, то есть проявление. Это были первые божества, которые олицетворяли, ну, какие-то, может быть, стихии, может быть, какие-то... Да я даже не скажу, что это были природные стихии, это скорее были человеческие стихии, то есть проявление человеческой какой-то сути. Вот, например, одно из его проявлений, из проявлений бога Рода, это бог Барма, бог молитвы. Он родился из слова «рода». И, конечно, он никакого отношения не имеет ни к какой природе, то есть это не проявление каких-то, как вот нам иногда говорят исследователи слепых воззрений на объективный мир. Нет, это как раз Барма именно олицетворяет именно одну из сторон самого человека. Второе божество – это бог Велес. Я про него уже говорил, что академик Рыбаков относил время его существования примерно к 50-60 тысячелетиям до нашей эры, к временам существования неандертальцев. А неандертальцы, как мы знаем, они вымерли примерно, ну, 50, ну, по некоторым данным, может быть, 30-20 тысяч лет тому назад, если они вообще вымерли. Потому что, вот я немножко отступлю, генетически современные данные показывают, что в составе европейских народов некоторых процент неандертальских генов достигает 35 и выше процентов. Поэтому говорить, вымерли ли неандертальцы, ну, это, может быть, сейчас уже это не так актуально. Следующее божество – это Дивия, потом дальше коза Сидунь, корова Зимун. Вот эти две, коза и корова, это очень интересные персонажи. Почему? Потому что они маркируют вообще начало современного мира. Коза Сидунь – это потом в Библии стала сатаной, а корова Зимун – это, собственно, земля. На самом деле это два созвездия, который находится на небе, никакой религии они отношения не имеют, и к сатане, как говорится, тоже. Из их хвостов вытек Млечный Путь. Млечный Путь как раз это вот наша галактика. А галактика, напомню, она и происходит от слова лактация, то есть молоко. И вот на них, на этих, на корову Зимун и на козу Сидунь, именно на их вот мифологической взаимосвязи строятся очень многие современные мифы религиозного плана и старые мифы. Значит, дальше божество – это Лада-матушка, Богородица, от которой пошли все белые боги, так скажем. Майя – Золотогорка, от которой вышло солнце и звезды. И вот создала, так скажем, космос. Потом Матерь Сва – это Дух Божий. Мать Сыра Земля – это ипостась коровы Зимун. Потом Бог Ра – это который лик Солнца. Бог Сварог – это супруг Лады Матушки. Стрибог – Бог Ветров. Таруса – супруга Бармы. И вот последнее существо – это Юша. Юша – это тот как раз ящер, который под Калиновым мостом сторожит переправу на тот свет. Очень интересный персонаж, потому что именно дракон Юша или змей Юша, он зафиксирован археологически с самых очень древних времен. Очень много археологических изделий, которые имеют драконоподобную форму, и относятся к тому же времени мезолита, про который я говорил. Очень много всяких посохов, очень много рисунков, ну, имеется в виду там на дошедших каких-то материалах, на кости, на камне именно дракона вот этого. То есть еще в те времена, в мезолитические времена, человек уже начинал понимать, что после смерти ну, как переселяется в какой-то иной мир. И вот Юша, дракон, это как раз тот, который был на этой переправе и некоторым разрешал переправляться через реку пограничную, некоторым не разрешал. Вот когда я говорил, что по этим мифическим существам можно трактовать и можно приблизительно оценивать время и направление перемещения цивилизации, то как раз вот дракон Юша, он является одним из таких маркеров. Немножко сделаю такое отступление и заострю внимание вот на чем. Сегодня очень сильна пропаганда того, что планеты якобы завладели рептилоиды. Это вот такой сегодня, опять же, повторюсь, тренд. Ну, не знаю, я думаю, что я многих удивлю, потому что это все при мне развивалось. Я знаю, кто заказчик этого тренда. Это все западные спецслужбы. И смысл вот этого тренда как раз в том, чтобы запутать русскую культуру. Потому что большинство людей воспринимает русскую культуру и славянскую культуру в том числе через третьи руки. И, естественно, когда навязывается через все книги, через телевидение теперь, что рептилоиды захватили всю планету, то вот этот негатив, он постепенно оседает в головах, ну, так скажем, подавляющего количества слушателей, зрителей. На самом деле предками русского народа всегда были именно драконы и змеи. Тот, кто внимательно смотрит и изучает русскую, я имею в виду русскую и славянскую, просто чтобы не повторяться, русскую и славянскую культуру, то все всегда прекрасно эти исследователи знают, что по каким-то причинам, по непонятным, что предками русского и славянских народов всегда были змеи и драконы. Вот тот же академик Рыбаков, когда рассматривал эту систему, он полагал, что переход на воззрение о змеях состоялся как раз в неолите, вот в тех культурах крашеной керамики, про которые я выше сказал. Когда он рассматривал, например, трипольскую культуру, он выделял в ней именно культ змеев уже как положительных существ, которые защищают дом от проникновения всякой нечисти. И вот уже тогда в неолите культ змеев и драконов на Руси, он был очень сильным и он был доминирующим. Других вариантов вообще культа не было вообще никак. Рыбаков полагал также, что змеи и ужи, они являлись механизмом вызова дождя, который нужен был для земледельцев того времени. Так это или не так, неизвестно, потому что драконы и ужи, и змеи, они еще и в более древние времена встречались, и мифология на них зациклена, так скажем, в хорошем смысле, и для более древних времен. Если даже посмотреть на происхождение русского народа, то там получается так, что по отцовской линии первопредок русского народа, он идет от бога Перуна. Ну, бог Перун – это сын бога Сварога, а бог Сварог – это первый бог, который был на земле. Вот как раз я про него выше и сказал. Так вот, это по отцовской линии, а по материнской линии идут от русалки Роси, а она как раз, поскольку она русалка, она является тоже, ну, так скажем, водной змеей. Сегодняшнее воззрение на русалок, как на дев с рыбьими хвостами, оно, это современное воззрение. Раньше было по-другому. Раньше русалок рисовали в виде драконов. Если кому интересно, могут посмотреть герб Варшавы, и там в старинном варианте этого герба как раз и нарисовано вот настоящее лицо, настоящее вот воплощение древних воззрений на русалок. Это дракон обычно об одной или трех головах, ну, так скажем, женского рода. Вот. Почему так произошло, непонятно. Какая роль была змеев, тоже не особо понятно. первоначальный. Может быть, из-за того, что змей воспринимался, имеется в виду змей как дракон, воспринимался людьми, это опять же не мое предположение, а того же академика Рыбакова, может быть, змей воспринимался именно как существо, которое может существовать сразу в нескольких вариантах реальности. То есть, например, он может летать в небесах, он может быть жить и в воде, и может жить также и на суше. То есть, это некий, может быть, древний образец такого, ну, превосходства, когда человек, когда существо может жить в разных средах. Но это как бы догадки, потому что подтверждений нет. Теперь что, почему сегодняшнее противостояние есть, и почему говорят, что рептилоиды – это негативные, что они захватили Землю. Это направление, я уже сказал, британской в основном разведки, это ее конек, так скажем. Начался он примерно, эти вещи, они примерно 2002-2003 год, когда это только все начиналось, тогда были всякие суды и тому подобное, и вот пошла вот эта вот фишка новая в народ. Взято вот это противостояние хороших змеев и плохих, это взято как раз из восточных всех перипетий, потому что если мы берем Восток, это имеется в виду, допустим, от Кавказа и до Китая, например, даже до Японии, то там интересно наблюдается ситуация. Чем более белый народ и чем больше у нем крови, так скажем, русской, тем более положительную роль играют местные змеи. У них они называются этими аджидахаками, ну, вот, примерно, ну, ящерами, грубо говоря. И чем более народ относится не к русской, так скажем, фактуре и меньше имеет русской крови, тем для него более негативными являются ящеры. Очень интересно было, например, посмотреть мифологию многих кавказских народов и сравнить ее вот с этой, с распространением первоначальных первопредков. Я уже сказал, что вот последний по счету, просто на букву Ю, последний вот в этом смысле, Юша, ящер. Вот он, когда он, в принципе, откололся от славянского единства, от русского единства, одним из первых, по моим данным, в принципе, это было где-то 8-9 тысячелетие. Ну, то есть, конец 9-го и начало 8-го тысячелетия. Именно род Юши, он откололся в направлении примерно через Украину, потом дальше обошел с запада Черное море, потом дальше прошел по линии Турции современной, и потом пошел уже Кавказскими горами туда, в направлении Востока. Именно по этому роду, то есть от змея Юши, возникают вот эти все старые, самые рода, благородные рода, которые находятся в этом регионе. Ну, в трипольской культуре Южной Руси, то есть Украины, я уже говорил, что там полностью на всех культурных фрагментах везде змеи и драконы. Те же самые змеи и драконы, естественно, есть и в той же самой, как она называется, в Древней Трое, которая была на месте, ну, как полагают, была на месте современного Стамбула. Там тоже и культ драконов, и тому подобное, и вся мифология тоже строится на этом. И, в принципе, если сегодня положительным сделали героя Ахея, а он олицетворяет семитские народы, то вообще, вот если древний самый миф посмотреть, то там будет положительным героем как раз именно дракон. Вот берем, например, очень показательно для Вавилона, потому что в Вавилоне, а это примерно там 1800 лет до нашей эры, в Вавилоне существует такой миф, что вокруг Вавилона лежал дракон, имя его, кстати, Вавило. От его имени произошло название Вавилона. дракон Вавила, он лежал вокруг города Вавилона, у него было 12 голов, и он охранял город от непрошенных гостей. Когда семиты подошли к городу, то именно с драконом у них была первая битва. Сегодня, когда уже после того, как семиты победили этого дракона и разорили город Вавилон, они уже в своих мифах, так скажем, научных, библейских, они уже рисуют этого дракона как отрицательное божество, как отрицательного персонажа. Если берем также, например, библейскую сказку про рай, где была Ева, Адам, и вспоминаем, что там тоже был змей. И змей был, ну, конечно, они его называют искусителем, что якобы потому, что он Еве дал яблоко откусить. Но давайте посмотрим на эту ситуацию по-другому. Во-первых, у змеев в райском саду были полномочия. То есть он мог дать яблоко, мог не дать яблоко. Он знал, что это за яблоко. А Адам и Ева того периода, они были просто глиняными истуканами, в которых даже ни жизни не было, и не было даже и знаний никаких. А то, что они оказались неблагодарными за то, что змей дал им откусить от яблока познания, они научились тогда распознавать добро и зло, ну, это уже просто говорит уже о чисто человеческих качествах, когда библейские первопрародители стали вот такими неблагодарными. Вернее, были и стали, и остались такими неблагодарными. То есть змей от этого плохим не становится. Вот. Ну, дальше я не буду говорить про этих змеев, но, например, в том же Китае там есть свои змеи, Нюева и тому подобное. Смысл всех этих мифов и мифологических персонажей, он сводится все равно к одному вот этому змею Юши. У него есть определенные свои потомки, например, те, кто занимается азиатской мифологии, они знают, например, есть такой Аджи Дахака, есть просто Дахака, есть Аджи, Ажи, Яжи и тому подобное. То есть разные варианты. Что интересно, что вот последним, так скажем, конечным путем движения этого рода Юши является современный Афганистан. До сих пор самые знатные рода Афганистана относят свои роды именно по происхождению к этому змею. И он для них является именно тоже первопредком. Ну, вспомним, что в Афганистане там есть такие народы, как калаши, которые до сих пор остаются достаточно белыми. Поэтому понятно, откуда все это тянется. Второй тоже змей, дракон, это Всевышний. Это тоже дракон был, и на Руси он назывался Вышень. Он очень, ну, он вторым после Юши пустился уже на юг, и его род, род Всевышнего, он первым пришел в современную Армению. И мало кто знает, даже сами армяне об этом мало знают, потому что, ну, не все свою историю мифологическую и такую глубокую изучают. Но первое, столица Армении называлась Вишап. Вишап – это множественное число от имени Всевышнего. И еще академик Мар, он тогда в 20 веке он нашел несколько тысяч изображений этого Вишапа, они так до сегодняшнего времени так и называются Вишапы, и буквально вся Армения, там, да и весь Кавказ был усеян этими Вишапами. Вот Вишап – это как раз, когда род Всевышнего покинул центральную Россию и двинулся на восток. Это был как раз тот род, который прошел через Армению и потом пошел туда, в сторону, опять же, Индии. Потом у него были сын и внук, это Кришна и Кама. И именно сегодняшние, например, индуистские вот воззрения на Кришну и на Каму, Камасутру, вот, от кого пошла и тому подобное, это как раз по линии Всевышнего и вот его этих сына и внука. И современная река тоже Кама и остальные реки, там есть еще реки, тоже названы его именем. То есть я больше не буду просматривать таких вот персонажей, но просто вот на этих вот только двух таких главных родах я показал, что цивилизация именно шла с русской территории, и все первопредки, которые у восточных цивилизаций имеются, они именно происходят от наших, от русских, от славянских предков. Причем не самые, ну, не самой большой глубины, это 8 примерно тысячелетие до нашей эры. Ну, в принципе, вот первую часть я мог бы закончить на этом и перейти к музыкальной паузе, да, и дальше пообщаться. У нас будет еще вторая часть. Да. Хорошо, потому что вопросов уже много достаточно накопилось, но так или иначе, давайте послушаем музыку, немножко отдохнем, после этого продолжим разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 19 июля 2016 года вторник, по одному из старинных 18 день месяца получения даров природы 7524 лета вторник. Экспорт цивилизации – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий, автор многих книг, Втюняев Андрей Александрович. Первую часть мы успешно, на мой взгляд, прослушали, но теперь можно ознакомиться со второй частью подготовленного доклада. Напоминаю, что у нас еще есть множество вопросов, которые поступили из чата Народного славянского радио. Так, ну я продолжаю. Значит, еще хотел бы, вот в этой второй части, я еще бы хотел осветить два вопроса, а потому что тогда перейдем, наверное, к ответам на вопросы, которые поступают. Значит, эти два вопроса вот какие. Первый вопрос – это чисто, даже не знаешь, как его назвать. То есть, до сих пор, вот я напомню, что вот этот доклад, который я сейчас говорю, или вот рассказываю это выступление, оно, в общем-то, построено по книге «Русский Китай. Экспорт цивилизации», которую можно приобрести в издательстве «Белые Альвы». Так вот, со времени выхода книги и по мере ее работы на ней, я до сих пор не могу прийти к выводу, каким образом было реализовано это грандиозное строительство. Речь вот о чем. Когда нам сегодня пропагандируют, что, ну, привычно пропагандируют, что есть Великая Китайская стена, то по мере работы над этой книгой я обнаружил, что Великая Китайская стена является всего лишь частью грандиозной конструкции. И эта конструкция, она простирается на весь континент евразийский. Начинается она в Великобритании, в современной. Там идут валы, так называемые. Я буду все называть либо стеной, либо валами, потому что переводные есть названия какие-то, но они, в общем-то, сводятся к этому. Так вот, в Британии есть свои, идут по непонятным, на английский взгляд, по непонятным местностям и для непонятной цели. Они идут поперек, по горизонтали английского острова, потом они переходят в Европу, в Европе идут по территории Германии, Польши, потом они переходят на Украину. На Украине мы уже знаем их как змеи-валы. Дальше они идут, там в районе Сочи начинается примерно, ну, чуть к югу, они начинаются и идет как местного названия там стена, она идет в горы, потом они идут в Грузию, эта стена называется Грузинский вал или Грузинская стена. Дальше идет, спускается из гор к Дербенту, и уходит в районе Дербента в Каспийское море в воду. Дальше с восточного побережья Каспийского моря она выходит из воды, и в виде Гарганской стены эта стена уходит уже в горный массив, где и теряется. А потом уже с той стороны, с восточной стороны этого массива стена выныривает и становится уже Великой Китайской стеной, которая заканчивается в Корее. Дело в том, что вот эта конструкция, она до сих пор остается на Земле нетронутой. То есть все стены можно посмотреть, есть масса фотографий на них, этих стен. Есть и фотографии английского участка, есть и фотографии германского участка. Ну, всех участков есть. Но нет ни одной работы, которой посвящены были бы обобщению вот этой вот концепции. Если брать, например, тот же Кавказский участок, там три фрагмента этой стены есть. Вот та, которая идет на западе, это первый фрагмент, на западе Кавказа. Та, которая идет по самым высоким горам Кавказа в пределах Грузии, это второй фрагмент. Ну и третий, который опускается к Дербенту. Одна и та же стена, общая ее длина примерно 600-700 километров. Башни там чуть ли не через каждые 30-50 метров, ну, часто очень. В некоторых местах прям буквально одна к одной. И никакой шумихи вокруг этой стены по какой-то причине нет. В советские времена предпринималось несколько экспедиций, в том числе, вот, например, где Дербентская стена уходит в Каспий, там исследовалось, куда она, собственно, уходит. Было несколько подводных экспедиций, которые исследовали, где она там заканчивается, в Каспий. Но, опять же, ни о чем таком мудром, хорошем эти экспедиции не сообщили. Что касается змеевых валов, которые сегодня на Украине, то там очень интересная ситуация, потому что в советское время буквально запрещали исследовать эту стену, эти валы, писать о них запрещалось, ну, так скажем, по умолчанию запрещалось. Ну, даже, в общем-то, не датированными они остаются до сих пор. По некоторым данным, это примерно 1000 лет тому назад, их дата постройки. Я, например, если опираться на какие-то мифологические данные, то, в принципе, у меня получилось, что вся стена датирована, может быть, самой ранней, это середина и третьего тысячелетия до нашей эры. Что интересно, при постройке, например, этой стены, ну, не всех, конечно, ее участков, ну, вот валов, которые есть на Украине, там внутри самих валов есть конструкции, то есть стоят клети дубовые, потом на них уже насыпана земля и, собственно, созданы вот эти валы. Так вот, когда некоторые все-таки археологи первоначально раскапывали эти сооружения, то удивительным было то, что среди самих построек не было найдено ни одного фрагмента, ни одного инструменты, даже фрагменты инструмента не было найдено. То есть непонятно, каким образом все подчистую убрали строители за собой, чтобы вот так не оставить никакого следа. До сих пор там ничего не найдено. Поэтому, и, собственно, их и датировать не могут. Почему? Потому что нет сопутствующего никакого материала. Ну, либо вторая версия, что его уничтожают, поэтому археологи уничтожают, поэтому и не дати, его поэтому и нет. Если брать, например, британский участок этой стены, то он в некоторых местах не совсем большой, там бывает стена на это около метра идет посреди поля, и в высоту метр, и в ширину метр. Но сам факт, то, что это единое сооружение, что оно длится от Англии до Кореи, его можно посмотреть, и вот все его фрагменты. Есть более ранние фрагменты, есть более поздние. Некоторые просто удивляют. Например, Гарганская стена, та, которая выходит с восточного берега Каспия, идет в местные горы, уходит на 200 километров. Она, например, есть фотографии, которые с самолета сделаны, и она на этих фотографиях выглядит прям буквально прямой стреловидной линией. И тоже непонятно, когда она была построена. Местные археологи, там запрета нет, но они определить ее датировку не могут. Сама по структуре она, конечно, видно, что, во-первых, она очень грандиозная, а во-вторых, даже более грандиозная, на мой взгляд, чем Китайская стена. Просто вот стоит один раз на нее посмотреть, и тогда будет понятно, почему, вот, почему она более грандиозная. Ответа нет. Значит, все эти участки стены в простонародье всегда называются, опять же, как вот у нас, например, мы называем их змеевыми валами, а на других территориях примерно то же самое говорят. Вот Гаргуанский вал называется красной змеей, китайская стена тоже называется там драконом каким-то или змеей у себя, ну и так везде. Валы Офа, например, в Англии тоже напрямую называется, потому что Офа – это упа, и по-русски это уж, то есть перевод буквальный. И еще вот от этой великой стены, которая опоясывает весь континент, отходит один участок очень интересный. Он начинается примерно в районе, ну, чуть выше Астрахани, и идет по восточному берегу Волги на 2500 километров в район Среднего Урала. Здесь тоже валы огромной просто конструкции, ширина подошвы примерно до 40 метров, а высоту бывает там 20 и более метров. Тоже до сих пор остались они, фотографий очень много, и никаких сообщений ни от краеведов, ну, краевед, ладно, еще там как-то старается, но от официальной науки никаких сообщений, откуда это грандиозное сооружение на нашей территории взялось, никаких сообщений нет. Естественно, по размерам вся вот эта вот система, она очень огромная, и кто ее строил, в какие века это строилось, какие тысячелетия, непонятно. Но вот по моей концепции, все-таки эта постройка была примерно проведена, начало ее было, это середина третьего тысячелетия. Как раз когда из единого центра цивилизации, то есть Центральной Руси, народ начинал расходиться по своим будущим территориям, то эта большая стена, она была и построена для того, чтобы было возможно отразить нападки южных видов существ, которые вот... ну, которые сегодня в том числе вот нападают. Если мы берем для аналогии современное время, то мы можем найти огромное количество таких же защитных стен, которые построены в южном направлении по всему миру. Ну, например, даже вот, допустим, в Ираке стоит 500-мильная стена, которая защищает Ирак с юга от Саудовской Аравии. А в Саудовской Аравии в свою очередь, стена, которая защищает ее же с юга от Йемена. И таких стен, которые защищают современную северную цивилизацию от южной нецивилизации, их, в общем-то, много. И когда я нанес на карту древнюю стену, про которую я только что недавно выше сказал, и современные варианты защитных стен, то оказалось, что, в принципе, они, ну, практически совпадают. То есть, видимо, в древние времена стояла та же самая задача уберечь цивилизацию от южных набегов. Либо это какое-то случайное совпадение, не знаю. Но так или иначе, вот как раз в этой части моего повествования можем вернуться к тому феноменальному факту по поводу Китайской стены, о котором я писал еще, по-моему, в 2005 году, что бойницы Китайской стены смотрят как раз на юг. Сегодня китайские ученые по-честному их переделывают, и они уже начинают в некоторых местах смотреть на обе стороны. Но вот в древнем исполнении бойницы смотрели всегда на юг, то есть против китайцев. Это лишний раз подтверждает, что в древние времена стена занимала, вернее, имела целью защиту, так скажем, русских, вот древнерусских рубежей. То же самое является и Заволжский вал, про который я сказал, тот, который идет с восточной стороны Волги, потому что там вот по этой линии, собственно, происходили набеги всяких кочевых племен, которые шли с востока. Ну и вдоль этой Заволжского вала сегодня осели монголоидные народы, вот, так скажем, России. Второе, что я хотел сказать, это то, что древний этап экспорта цивилизации, он еще фиксируется не только археологическими данными, мифологическими и вот такой вот стеной большой, но также прекрасно иллюстрируется и маркируется элементами торговли древней. По самой торговле я, например, сделал за это вот, несколько лет очень много докладов и рассмотрел практически каждый крупный этап этой торговли. Поэтому вот в этой части я коротко на ней остановлюсь. Первый этап торговли, он, в принципе, опускается самый древний, примерно к тем временам, про которые я говорил. Ну, пусть это будет не 8 тысяч лет, но, допустим, где-то 5 тысяч лет до нашей эры. Иногда даже мне так видится, что причинами расселения в восточные страны, в южные, в восточные, в западные людей из центральной русской равнины, именно причинами это была экономика. Хотя, честно говоря, для пятого тысячелетия я сомневаюсь, что тогда существовала экономика такая более-менее развитая. Но фактура, вот, подтверждающая, что существовала на нашей территории экономика, есть. Потому что, воссоздавая вот эти торговые пути того времени, в принципе, можно уже с уверенностью говорить, что шла торговля определенными товарами. Причем это не только, вот, на мой взгляд, но это автоматически проскакивает в работах многих ученых, которые занимаются именно этой тематикой. Например, приведу, так скажем, от обратного приведу пример. Некоторые, опять же, вот когда говорят, что наиболее развитым был тот же Шумер, и говорят, что вот уже там третий, второй тысячелетие до нашей эры, то есть вавилонский период, что Шумер был развитой цивилизацией, что там все процветало и все росло. На самом деле не так было. Потому что, например, те ученые, которые занимаются древним палеометаллом, металлом, они пишут четко, что в третьем-втором тысячелетии, ну, со второго по третье тысячелетие, вот в этот промежуток, в Шумере даже металла не было как такового. Почему? Потому что там нет месторождений меди. И шумерцам приходилось крохи, так скажем, покупать либо на востоке, где там, ну, далеко достаточно, в тысячах километрах, либо приходилось везти из Балкан. Тоже особо, как говорится, не навозишься. Поэтому вот для этого периода шумерских находок из собственно родного металла шумерского вообще нет, а из привозного там какие-то единицы. И если мы берем, например, для того же времени аналогичные из металла поделки, например, на нашей территории, то это, ну, грубо говоря, тонны поделок. Вот когда авторы пишут, когда публикуют свои исследования по поводу палеометалла, то у них проскакивает как раз вот такая терминология, в которой говорится, что экспорт, например, меди, привоз меди с других, покупка меди с других территорий. То есть автоматически исследователи показывают, что просто так привезти было медь из какого-то другого региона было невозможно. Должна была состояться покупка, и отношения были экспортно-импортными. И это все-таки было там пятое, третье, второе тысячелетие до нашей эры. На наших, как я уже сказал, шла активная торговля и медью, и серебром в это время. В основном медь добывалась ближе к Балканскому, так скажем, региону. Но на нашей территории тоже меди очень много. Кто интересуется этим вопросом, может посмотреть карты, буквально все усыпано. В отличие, например, от тех же территорий Шумер, где залежи меди нет. Вот. И что касается, например, того же Египта, опять говорят, что он был развит. На самом деле тоже нет, потому что золото и, по-моему, серебро разделять научились в Древнем Египте с огромной задержкой. То есть это в первом тысячелетии до нашей эры. А на всех остальных территориях разделение золота и серебра уже было освоено где-то в втором-третьем тысячелетии до нашей эры. Поэтому Вот лично я, например, Шумер и Древний Египет не воспринимаю как древние цивилизации никоим образом, потому что подтверждений археологических там нет. А вот те новоделы, которые сегодня нам показывают, ну, это все очень был такой показательный пример. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, когда в Пальмире разрушили экстремисты один из памятников древних, то из него показалась современная арматура железная. Так вот, возвращаясь именно к торговле, отмечу, что торговые пути – это все-таки, на мой взгляд, самый большой маркер и самый серьезный показатель существовавшей в древности цивилизации. Я построил несколько торговых путей. Я построил путь, например, торговли лазуритом. Лазурит он на нашей территории, потом примерно северный Афганистан, потом где-то Прибайкалье, то есть вот так вот к северу от Казахстана, и потом в южных местах он доходил до того же Древнего Египта. То есть ну, такой кольцевой торговый путь существовал. Значит, по этому же торговому пути торговался нефрит, нефритовые изделия происхождения, того же китайского происхождения, найдено на нашей территории очень много, и с датировкой 2-3 тысячелетия. Очень много, например, найдено нефрита и байкальского происхождения. Есть, кстати, находки, которые найдены в районе Уральских гор, а происхождение имеют из Древнего Египта. То есть торговля существовала очень активно и на всей территории Евразии. Потом к числу торгуемых элементов тоже следует отнести золото, серебро, медь, я уже сказал, а также еще янтарь, потому что янтарь – это традиционный камень, который пользовался хорошим спросом. По янтарю, в общем-то, можно встретить научные работы, и, как правило, тоже торговый путь его пролегал таким же образом, как вот и торговля нефритом и торговля остальными самоцветами. То есть добывался он в Прибалтийском регионе и транспортировался на юг и на восток по тем же самым торговым путям. И когда, например, нам преподают, что вот такая была великая цивилизация в Микенах, забывают сказать, что Микены покупали янтарь-то вообще-то у нас. И потоки янтаря туда зафиксированы. Причем разница в цене была огромная. Например, для Микен каждый кусочек янтаря был на вес золота, а на нашей территории для этого же времени, например, найдены в центральном районе найдены могилы, полностью засыпанные янтарем под завязку. То есть это он был, не то что, как говорится, бросовый камень. Он, конечно, ценность имел, но просто нужно понимать, что ценность его была для местного населения не такая высокая, как для микенцев. Потом, примерно в Железном веке, то есть это первое тысячелетие до нашей эры, к торговым путям присоединился шелк. Это было еще до Великого Шелкового пути. Великий Шелковый путь, я напомню, был открыт, самый первый его этап, это второй век до нашей эры. Так вот, еще до этого пути вся Европа, Русь, древнейшая Русь и все остальные страны торговали шелком без проблем. И тем же самым китайским. Получали они его через Северный Китай. И находки вот самого древнего этого шелка, они известны и на нашей территории, примерно 6 века до нашей эры, в Германии современной тоже есть, и даже в Греции 6 века до нашей эры есть находки шелка. Тут тоже очень интересно вот что, что шелк, по всей видимости, производился не в Китае, а на нашей территории, потому что в те времена был немножко другой климат, и очень много сообщений, я в своей книге Русско-Китай экспорт цивилизации, я в ней показываю всю эту систему с шелком. На нашей территории очень было много фабрик и мест, где производился шелк. А для иллюстрации, например, испанцы называли шелк русским шелком, вовсе не китайским. Вот. Китайцы, кстати, получили шелк уже, шелкопряд уже вторичный. То есть они получили его с северных территорий, потом уже узурпировали, так скажем, эту культуру для своих нужд. И как вот сегодня, например, они принимают что-то с Запада и потом начинают выпускать в таком массовом масштабе, что кажется, что китайцы выпускали это всегда. Вот примерно такая ситуация была с шелком. На российской территории очень много мест, где до сих пор происходит рождение шелка, так скажем. Просто сегодня не стоит такой цели его добывать на нашей территории, проще купить в том же Китае. А так это в летописях, например, в средневековых написано появление шелковых этих червей и коконов в Новгороде даже, когда были, период потепления был. Ну, то есть на любых. В сибирских местах это вообще является бедствием для лесов до сегодняшнего дня. Там с периодичностью раз в 3-4 года шелковые черви съедают полностью целиковые леса. И это является одним из, вторым явлением по причинению вреда после пожара в лесах. Абсолютно такие же коконы, размер там 3-4-5 сантиметров, как и тут вышел капряд, только едят другую листву. Вот. И когда целиком восстанавливаются эти торговые пути, то есть это я в книжке своей сделал, когда целиком восстанавливаются торговые пути, то тогда видна, во-первых, эволюция, которая в течение тысячелетий и веков происходила с самой торговлей. И это видно, что центром торговли, одним из центров торговли была именно древнейшая Русь, а потом постепенно торговля охватывала и присоединяла к Руси остальные страны. Ну, кстати, янтарь, вот 2500 лет датировки такой. Русский янтарь был найден не так давно, это где-то года 2-3 назад в Британии, в Великобритании. А происхождение янтаря наше. Так вот, восстановление этих торговых путей как раз и показывает, что цивилизация развивалась из нашего, из русского котла, и она постепенно присоединяла все остальные земли и к торговле, и, собственно, к цивилизации. Если вот подытоживать, так скажем, вот эту вторую часть моего доклада, то я просто вывод сделаю для двух частей, лучше вот так даже, что по моим исследованиям, это не версия, а именно та фактура, которая получается в результате всех исследований, получается вот какая штука, что очень много тех самых осей, про которые я говорил, материальные такие, научные, физические оси, очень много этих осей показывают, данные по ним показывают, что центр цивилизации был на территории русской равнины. И что распространение этой цивилизации, собственный экспорт этой цивилизации состоялся потом уже в последующие тысячелетия в разных направлениях. И возможно, что сначала, например, этот экспорт цивилизации происходил каким-то путем, неторговым путем. То есть вряд ли были какие-то варианты прямой торговли, как мы ее сегодня понимаем. Хотя, в принципе, есть очень много работ, есть работы, которые говорят, что торговля была уже и в каменном веке, имеется в виду верхний палеолит, и раньше даже. Потому что в некоторых случаях на нашей территории приходилось за кремнем для изготовления кремневых оружий ходить за 200-300 километров на другие территории, потому что в центре России не было месторождений кремня. И когда люди ходили туда, они часть кремня выменивали на какие-то другие вещи, что, собственно, и является бартерной торговлей тоже. Так вот, экспорт цивилизации происходил сначала, возможно, простым способом, как то расселение обычное и освоение соседних территорий, то есть такой медленно ползущей экспансией. Но где-то вот с третьего тысячелетия до нашей эры экспорт цивилизации уже встал на рельсы экономические, и освоение новых территорий стало диктоваться именно нуждами экономики. Когда пошли вот эти все нефриты, лазуриты, янтари и тому подобные товары, которых найдено очень много вот по маршрутам, по торговым маршрутам, то тогда уже стоит говорить, что это именно была торговля, а не какие-то случайные находки. Когда этих находок уже тысячи, и они хорошо известны, то тогда следует говорить, что уже третье, второе тысячелетие до нашей эры это были плотные торговые отношения, вполне цивилизованные. И если мы начинаем понимать, что в этот же год была построена примерно, в этот же период была построена примерно в своем сегодняшнем виде та стена, про которую я сказал, тоже то середины третьего тысячелетия, то получается, что уже в середине третьего тысячелетия на Руси была достаточно развитая, было достаточно развитое государство, которое могло обеспечить, во-первых, единство торгового пространства, во-вторых, позволяло проявлять торговые сами интересы, потому что если бы это были разрозненные какие-то места жительства каких-то непонятных людей, тогда бы никакой торговли не было. А когда маршруты протекали там тысячами километров, то понятно, что заказчиками этих маршрутов, вот такой торговли объемной, что это существовали целые цивилизованные анклавы, и что это государство было целиком и единственным, ну, единым государством. Поэтому, когда, например, сюда начинаешь еще привлекать такую фактуру, как развитие русского языка, например, ту же мифологию, про которую я вот рассказывал выше, то тогда понимаешь, что все это складывается только воедино, только в том случае, если допустить, что на территории Руси в третьем-втором тысячелетии до нашей эры было готовое, вполне цивилизованное в нашем понимании государство. Сегодня это официально наукой отрицается, но вообще, если взять всю совокупность данных, то кроме как такой вывод, сделать другого вывода невозможно. Немножко отступлю и напомню, что в одном из предыдущих своих эфиров я говорил о берестяных грамотах, и там как раз было показано, что уже в XI-XII веках нашей эры русский язык был совершенно таким же, как мы пользуемся сегодня. Когда нам говорят, что Пушкин придумал этот язык, это все ложь, потому что берестяные грамоты XI-XII веков, те, которые не христианского содержания, они, в общем-то, имеют тот же самый язык, и там пользуются люди те же самыми правилами и теми же самыми буквами. Так вот, всегда возникают вопросы. Пока я занимался берестяными грамотами, всегда у меня возникал такой вопрос. Если за тысячу лет с XI века до сегодняшнего русский язык практически не изменился, то сколько нужно тысячелетий, чтобы он сформировался в том виде, в котором сегодня он существует? И к этому же нужно прибавить то, что из среди всех языков, сегодня существующих на Земле, русский язык – самый развитый язык. Это не, как говорится, шовинистические какие-то заявления, а это официальные позиции современной лингвистической науки. Именно по своему вооружению русский язык – самый такой передовой язык. Кстати, это очень хорошо просматривается сегодня в науке, в западной. Вот недавний случай такой, как иллюстрацию покажу, расскажу. Когда западные ученые сделали коллайдер, то, в принципе, проблема, они не учли одну маленькую проблему, что создать технический коллайдер, построить вот с гаечками, с болтами и со всякими там прибамбасами, так скажем, эта проблема никакой не представляет для сегодняшнего развитого мира. А проблема-то состоит в том, что нужен комплект аналитиков, корпус аналитиков, которые могли бы понять, что за данные они получили в результате столкновения этих пучков. И вот эта проблема-то у них как раз и не получилась у европейцев. Почему они, собственно, сейчас вот притормозили или вообще закрыли этот проект коллайдера? Потому что кроме как вот носители русского языка, остальные ученые не могут оперировать в полной мере современными технологиями, потому что аналитика строится только на русском языке вот такого уровня. И сегодня, когда объявлено, что у нас будет тут в России коллайдер свой построен, и туда поток уже русских ученых, ну, так скажем, прекратился, приуменьшился, то, собственно, и коллайдер затух по той причине, что интерпретировать полученные результаты просто оказалось некому. Вот, и в древности ситуация была именно такой же. То есть мы опять видим, что каким-то чудом из древних слоев до сегодняшнего времени русский язык оказался самым продвинутым языком на территории нашей планеты. И если принимать вот мою концепцию, что вся цивилизация строилась изначально на нашей территории, то есть здесь, в Центральной России, а потом она постепенно кругами расходилась по всем остальным территориям, то тогда мы получаем вполне внятную картину, когда в центре, даже по лингвистическим данным, получается, в центре русский язык, а во все остальные стороны постепенно идут индоевропейские языки, то есть, ну, языки, так скажем, второго уровня после русского, потом идут за ними различные тюркские языки, а потом идут различные языки уже этих автохтонного населения регионов, которые практически, ну, очень отсталые. Вот, например, если берем тот же китайский язык, он изолированный язык и изолирующий. Он, то есть это первый язык, с которого начинаются, собственно, человеческие языки. И вот, то есть, удаляясь от центра русской равнины, языки теряют свою функциональность, теряют свою развитость, и чем дальше они оказываются от нашей территории, тем они менее развиты. Так что вывод вот такой мой большой, длинный и такой объемный. Теперь я думаю, что можно перейти к вопросам. Хорошо. Хорошо, хороший вывод, хороший на самом деле, длинный и объемный. Мы перейдем к ответам на вопросы после того, как прослушаем музыкальную паузу очередную, 2 минуты 54 секунды, и после этого сразу из чата начну записывать те вопросы, которые поступили во время первой и второй части. Вы слушаете «Народное славянское радио». Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 19 июля 2016 года вторник, по одному из старинных 18 день месяца получения даров природы 7524 лета, тоже вторник. Экспорт цивилизации – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Тюняев Андрей Александрович. Первые две части очень много было поведано нам. И теперь пришло время нам немножечко помучить нашего автора-соведущего вопросами. Надеюсь, что вопросы будут интересные для как и наших слушателей, так и для Андрея Александровича. Итак, мне бы хотелось для начала, прежде чем начать зачитывать вопросы из чата, кое-что для себя прояснить. Вот с 50 по 8 тысячелетие, как это написано в анонсе, до новой эры человек современного вида существовал только на территории Центральной России. То есть на других частях света современного вида человека не существовало. А затем последовал экспорт русской цивилизации в другие страны. Вопрос, кому можно было экспортировать, если людей современного вида не существовало? Или как-то они вдруг ни с того ни с сего появились? Дело в том, что в этот промежуток времени экспорт цивилизации, он происходил именно носителями самой цивилизации. То есть тогда не было такого, что мы можем упаковать цивилизацию в какой-то контейнер и отправить товарищ брату по разуму в какую-нибудь Африку. Тогда не было такого, что нужно было, необходимо было планет. Я, например, взял, сорвался с места и поехал в Африку миссионерски объяснять товарищам, что все прелести цивилизации. Но возможно, вот в данной, так скажем, не очень понятной такой, не очень прозрачной ситуации, здесь может возникнуть путаница из-за понятия «современный вид человека», потому что он сложился, этот термин, он сложился примерно в первой половине 20 века, ну, там, в середине 20 века, и современным видом человека называли тогда европеоидный вид человека. Я напомню тем, кто думает, что современная толерантная картина мира была всегда, на самом деле так не было. Зоопарки, человеческие зоопарки в этой самой в Европе, они, по-моему, последний закрылся в 1958 году, если я правильно помню. И вот в этих человеческих зоопарках там присутствовали все остальные виды людей. Фотографий, кстати, в интернете очень много, можно посмотреть. И многие будут удивлены. Так вот, до 1958 года, по крайней мере, современным видом человека являлся только белый европеоидный вид человека. Поэтому вся археология, которая строилась в этот момент времени, ну, до этого момента времени, вся биология, там, ну, вся наука, она либо откровенно, либо как бы из-под воли, она все равно исходила из этой концепции, и как бы это все внутри построения учитывалось. Поэтому, когда нам говорят, что современный вид человека, он такой-то, такой-то, и как бы автоматически забывается, что на этой, на Земле жили еще и другие виды человека. Проблема в том, что сегодня, опять же, эти толерантно настроенные граждане, они пытаются объяснить, что все люди равны с точки зрения биологической. На самом деле не так. Вот если, например, по правам, по интеллектуальности, там, ну, по цивилизационным правам равны, это вопрос как бы отдельно не обсуждается даже, то по поводу биологии здесь все-таки мешать в одну кашу не стоит. И, на мой взгляд, и я показываю обобщение всех исследований, что люди на Земле принадлежат к совершенно разным видам биологическим, и у каждого этого вида является, имеется своя собственная судьба происхождения и свой собственный вот путь эволюции. Ярким показателем тому существует тот же самый Китай, который выводит себя, вот до последнего времени они выводили себя от синантропа. А синантроп, как известно, это архантроп уровня, там, допустим, 500 тысяч лет до нашей эры, и они себя выводили от него. Только сейчас под давлением такого настроя они тоже присоединились к общему стволу дерева, но вообще-то это искусственно. Так вот, когда опять мы говорим о том, что цивилизация возникла на нашей территории, и когда современный вид человека начал ее экспортировать в другие страны, то нужно все-таки понимать, что в других странах жили свои виды человека. В каком количестве – другой вопрос. На каком уровне – это можно объяснить, ну, в смысле показать. Но экспорт состоялся уже в те территории, которые были в каком-то смысле освоены. Не всегда это был мирный процесс. Тоже такой, ну, иногда был мирный, иногда немирный. Вот в качестве немирного недавнего, это, допустим, освоение Америки, это был достаточно немирный процесс, и новый вид человека, в смысле местный вид человека, индейский, он был вот достаточно жестко, так скажем, цивилизован пришедшим населением. Кстати, те, кто приехали, испанцы, они тоже к нам, к европеоидному отношению никаким не имеют, они совершенно другого вида человека, и, как я уже сказал, современные данные европейские показывают, что они являются все-таки потомками неандертальского ствола. Не знаю, насколько это правда, но вот с каждым годом все сильнее усиливается именно вот эта тенденция. Скорее всего, их скоро сделают прямыми потомками неандертальцев, по двум причинам, потому что, во-первых, они внешне полностью похожи подходят под современные биологические реконструкции, а во-вторых, у неандертальцев мозг был больше, предполагается, что они были умнее, и как бы это немножко кольстит европейцам, которые себя считают, что они были умнее, и лучше произойти от неандертальцев с большой головой, чем от русских, так скажем, с головой поменьше. Вот. И, а то, что касается, например, индусов, вот опять больная такая тема, ну, больная в кавычках, конечно, но многие считают, что в Индии была очень древняя цивилизация. На самом деле такого не было, потому что вот классические учебники по археологии, например, пишут, что даже в 8-м тысячелетии до нашей эры, то есть это вот как раз перед культурами крашеной керамики, о которой я говорил, в Индии жили... Вернее, в Индии были только мустерские культуры. Вот люди, которые в археологии не разбираются, для них это ничего не говорит. А когда вот для археолога это говорит о том, что мустерские культуры, это значит, что были только неандертальцы, которые якобы вымерли. Но раз они мустерские культуры в 8 тысячелетии до нашей эры оставили, значит, они там не вымерли. Ну, и если берем, например, ту же Юго-Восточную Азию, то до 3-го тысячелетия, до 2-го, даже до 1-го тысячелетия до нашей эры в Юго-Восточной Азии существовали галечные культуры. Галечные культуры на нашей территории были преодолены 2,5 миллиона лет назад. Это самые-самые примитивные, это после вот обезьян следующий уровень. И то, что касается Африки, то в Африке, это тоже общеизвестный факт, я вот предлагаю желающим посмотреть археологию Африки, только не биологическую археологию, когда говорят там, что череп Люси нашли или еще кого-то, а такую археологическую археологию, когда названы все вещи своими именами, когда показаны археологические культуры и тому подобное. Так вот, кто не хочет самостоятельно заниматься, тут как при футбольном матче предлагают звук этого радиоприемника. Так вот, те, кто не хочет заниматься самостоятельным исследованием, я скажу, что археология Африки, она упирается в Ашельский период. Ашельский период, это на нашей территории был пройден 700 тысяч лет назад. Поэтому вот когда с нашей территории уходил человек, приходил в Африку, то он встречал вокруг себя людей, которые были на ашельском уровне развития. Не всегда он даже понимал, что это перед ним люди, потому что вот даже если берем 20 век, начало 20 века, то есть факторы, когда первые завоеватели там при африканских территориях охотились на местное население в качестве пищи, просто не знали, что это люди. Поэтому, когда шел экспорт цивилизации, то вот эти все факторы проявлялись в той или иной степени. Не всегда встречались люди, не всегда были развитые. Ну, вот постепенно происходило освоение. Современные народы, которые мы видим на этих территориях, по большей части это все-таки метисы между белым населением, которое в древности пришло, и местным автохтонным населением. Хорошо это видно, вот эта граница, она хорошо до сих пор проходит, например, в Австралии, потому что там метисация еще не произошла, и новые эти британские колонизаторы белые, они буквально сейчас как бы отдельно находятся от местного населения, которое является местными австралоидами. И такая же яркая картинка она в Индии, когда южное население Индии. Обрыв связи. Так, произошло у нас небольшое разъединение. Сейчас мы попробуем связь наладить и послушаем какую-нибудь песню. Ну, давайте вот... Давайте, наверное, вот эту вот послушаем пока и связь остановим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем живой эфир на Народном славянском радио. Восстановили мы связь и продолжаем отвечать на вопросы, которые для начала я задаю, а потом подключу еще вопросы, которые в чате Народнославянского радио поступили от наших радиослушателей. Итак, первый вопрос я задал, откуда появились другие народы, и из того, что Андрей Александрович сказал, мне стало понятно, что другие народы были, но они не являются нашими ближайшими родственниками с точки зрения современного человека. И да, были другие народы, кто-то на близком к нам уровне, кто-то чуть-чуть подальше, кто-то совсем далеко, если уж там брать африканские какие-то племена, которые до сих пор в Африке живут, и так далее, и тому подобное. Хорошо. Ну, а тогда вопрос, наверное, закономерный. Откуда тогда взялись 50 тысяч лет назад наши предки? Что вот так ни с того ни с сего раз и из воздуха появились? Или какой-то другой еще вариант есть? Да нет, конечно, из воздуха не появлялись. Если сегодня, опять же, вот, не муссируется так в прессе, но научных данных очень много работ проходит, это и по грантам, и по, ведется разными институтами рановскими. Эти работы по исследованию археологии наших вот, областей Центрального района. Вообще здесь археологические поселения, археологические памятники, то есть поселения различные, ну, может быть, вещи оставленные какие-то, обнаружены на такой глубине, что, в принципе, позволяет реконструировать полностью происхождение человека именно здесь, автохтонным образом. То есть у нас здесь есть и 700 тысяч лет стоянки, и 400, и 300, и все остальные. Пока из них современная наука не выводит местное население, предпочитаю идти на поводу у африканской теории, что вот у нас здесь местные люди как бы были, но потом пришли африканцы и нас цивилизовали, не имея собственной цивилизации. А если же подходить к тому моменту, который говорят те же самые биологи и археологи, что все-таки от древних археологических вот этих культур к нашим верхнепалеолитическим ввел такой момент, который называется симбиотические культуры, то тогда понятно, что, в принципе, на нашей территории современный человек появился не путем там, какого-то космического внесения, а просто из тех людей, которые здесь жили. Но для того, чтобы развести по стадиям, придумали, что вот 50 тысячелетий – это современный человек, а до 50 тысячелетий – это якобы несовременный человек. И вот через культуру симбиотической культуры, через стадию симбиотическую, вот эти две половинки, они соединяются. Симбиотические культуры, немножко так напомню, в некоторых местах на наших территориях это было смесь древнего и современного человека, на других территориях, вот поюжнее и там в Европе, это смесь современного и неандертальского человека, ну и на Востоке то же самое. В принципе, симбиотические культуры, они как раз показывают, что человек формировался в каждой своей региональной общности через определенную череду фаз, то есть древнюю, симбиотическую, современную и так далее. В разных регионах по-разному. У нас, я напомню, это было 50 тысяч лет и до него, а в той же Африке это было где-то на рубеже новой эры, например. Поэтому, конечно, люди, вот опять же, по классике, так скажем, они развивались здесь в течение времени, формировали свои навыки, свои привычки, ну и создавали будущие зачатки будущей цивилизации. Ну, то есть, дедушка Дарвин рулит по полной программе, да? Ну, я поэтому оговариваюсь все время, что это по классике, поэтому здесь сам, честно говоря, если вот уж быть более так откровенным и честным, я, честно говоря, сейчас не очень верю вот в эту стадию, потому что все равно некоторые нестыковки есть, поэтому я пока придерживаюсь к той стороны, что было какое-то как бы внезапное появление. Только единственное, что никак не могу понять, откуда оно было, это внезапное появление. Почему это было внезапное появление? Потому что, опять же, если бы у нас была только одна территория, например, нашей вот страны, ну, центральной русской равнины, и это был бы один вариант. Ну, а так вот, почему, например, не дошли до собственных цивилизаций в той же Африке, например? Если бы это был одинаковый дарвиновский процесс, то везде было бы все одинаково. А на самом деле нет такой одинаковости, непонятно. А современные, например, данные антропологи говорят, что те же негры африканские, они появились только в 8-м тысячелетии до нашей эры. То есть тогда вообще все путается, перепутывается. Поэтому я вот так все время говорю, что с официальной, с классической позиции. Да, если следовать Дарвину, то, по идее, не согласен с тем, что везде одинаково, потому что надо учитывать все-таки климатические условия, но должно было происходить как-то пропорционально. Ну, например, да, да, вот берем, например, такую же часть климатическую, ну, где-нибудь там в районе Африки или Америки, да, и там, по идее, должен был быть идти закономерно похожий процесс. Но, как мы видим, закономерно похожего процесса там не произошло. Племена явно отставали и до сих пор отстают, и если бы не вмешательство цивилизаторов с разных сторон, неандертальское теперь, да, так можно говорить, неандертальского направления и нашинского направления, то в этом случае все бы там так бы и оставалось. Хорошо, но если негры, негроидные народы появились не так давно, ну, наверное, опять же, не все негроидные народы появились не так давно, потому что даже если мы смотрим на представителей африканских племен, мы видим значительную разницу как и по внешнему виду, так и по условиям жизни, и по языку более развитому или более упрощенному. Поэтому, наверное, здесь, опять же, есть та самая проблема, о которой мы уже неоднократно говорили в наших передачах, что ученый вот нашел какой-то черепок и говорит, все, вот это истина в последней инстанции. А то там, что там делается в 10 километрах от этого черепка, что там город целый зарыт, он еще, может, не докопался, и потому, не зная, что там зарыт город, он делает вывод по этому черепку и отталкиваясь от находки, очень условной и примитивной, может быть, даже фрагмент какой-то находки или фрагмент какого-то там чего-либо, он делает уже какие-то умозаключения, что-то выстраивает. Вот это, да, проблема, о которой мы неоднократно в наших передачах уже говорили. Современная наука, к сожалению, этим страдает. И, да и не только современная наука, вообще все люди этим страдают. То есть мы дорисовываем то, чего не знаем, в меру своих каких-то представлений об этом мире, в меру своего благородства, в меру своих каких-то взглядов, ну и так далее, и тому подобное. То есть каждый мыслит так, как он вообще способен мыслить, да, и так далее. Вот, так что здесь понятно. Ну, и, кстати, если мы берем какие-то тексты, которые кто-то говорит, что это сомнительные тексты, то там указывается о том, что да, негроидное население на нашей земле появилось, в общем-то, одно из самых последних, и там как будто бы спасали его, откуда там сюда притащили. Вот, и что еще меня тоже как-то так вот здесь в разговоре сподвигло на некоторую мысль, что вдруг ни с того ни с сего, как опять же вот ученые заявляют, вдруг ни с того ни с сего, где-то там 50 тысяч лет назад появляются признаки какие-то, и вдруг ни с того ни с сего в готовом виде идут и охотничьи вооружения, и какие-то предметы быта, и что-то еще. Это мне напоминает, как когда-то в детстве, наверное, прочитал книжку про Шумер, там говорилось, вот ученые не знают, откуда взялась эта высокоразвитая цивилизация. Не было, раз тебе, как говорил Черномырдин, и вот тебе снова, да? Так вот, то же самое пишут и про египтян. А ведь понятно, что просто так люди, дикари, которые бегали там где-то в Междуречье или рядом с Дельтой Нила, ну, вряд ли они могли сами вот быстренько так за год, за два стать великими какими-то учеными, изыскателями и так далее. И если мы так косвенно пройдемся по писаниям тех же самых, ну, Шумер там трудно, а вот с точки зрения там египтян, то там я четко указываю, что пришли люди с севера, описывает такая европеоидный такой вид, и вот они, значит, всему и обучили достаточно быстро. И первые четыре династии фараонов были именно вот они. А потом уже все пошло, как оно пошло, и понятно, до чего докатились. Поэтому я предполагаю, что если наши предки вдруг ни с того ни с сего получили какие-то, ну, появились, во-первых, здесь, уже в том виде готовом, как и мы сейчас, да, по внешнему виду, по генетике, и вдруг у них появились все условия для проживания, весь набор инструментария, и они здесь стали жить нормально, то это мне как-то очень сильно напоминает наши древние, не просто уже какие-то предания, а ведические какие-то сказания о том, что вот были наши предки потомками кого-то, кто здесь появился и попали в какую-то, может быть, неприятность и скатились до этого уровня более примитивного. Может быть, какой-то катаклизм произошел, может, еще что-то. А по поводу того, почему костей не находят, ну вот мы говорили с людьми, которые занимаются генетикой, и они говорят, вот мы не можем найти древние там, 25 тысяч там, или, может быть, чего-то еще, не можем найти. А вот африканские, да, пожалуйста, находим, и там чуть ли не 200, не 300 тысяч лет. А на что я отвечаю? Так ведь у наших предков была такая система кодирования, когда сжигался труп, то есть не оскверняли землю прахом своим. И в этом случае как вы ДНК-то вытащите из того, что уже там огнем очень серьезно обработано? И вот тут, конечно, затыки происходят. Но, в общем-то, да, так сходится к тому, что у нас было кодирование, а у них не было кодирования. Вот там обезьянка умерла, под деревом закопали, грубо говоря. Ну вот появилась там негр умер, там же где-то закопали у себя прям в хижине. Ну, тоже можно найти. Там слон тоже помер, там куда-то попал, тоже можно найти. А у нас кодировали. Вот, поэтому трудно вот так что-то нам определять. Тем более, что, опять же, если был какой-то катаклизм, то, скорее всего, какие-то традиции были нарушены. И уже кодирование не стало проводиться. Может быть, по каким-то причинам решили там захоранивать. И вот тут как раз и стали обнаруживать древнейших наших предков. Ну, вариантов может быть много. Поэтому надо рассматривать и так, и так, и так. Потому что, вот, опять же, появление инструментария в большом количестве – это указатель на то, что кто-то чем-то где-то хотя бы как минимум помог. Как минимум. Да. И вот, как, кстати, по костям хотел добавить, что на самом деле, кость-то есть. Вот если берем, например, ту же Сунгирскую стоянку 25 тысяч лет до нашей эры, там кости есть, и восстановили их и облик людей, и они, опять же, похожи на современные. Я говорю, сколько раз проводил такой опыт, я брал фотографию той девочки, которая восстановлена с Сунгирской стоянки 25, то есть ей по возрасту сейчас 27 тысяч лет, и показывал так своим знакомым, они говорили, что это современная девочка, который там из Рязани, вот из таких областей, того же Владимира. То есть за 27 тысяч лет ничего не изменилось во внешнем облике. Это тоже говорит о том, что, как вот с русским языком, о чем я выше сказал, что если за 27 тысяч лет ничего не изменилось, то сколько нужно по времени было, чтобы прийти к этому варианту? Из каких-нибудь, я уж там не говорю, там, негроидов, но просто из какого-то другого варианта. И потом есть вот эта система цивилизационных факторов. Я опять же сказал, что были уже в 20-м тысячелетии, 30-м, уже были известны все виды рыбного лова. Ведь их же надо придумать. Представляете, за последующие 20-30 тысяч лет мы из видов рыбного лова придумали только электрошокеры, который это единственное, что мы привыкли больше, может быть, там травить, и то я не знаю. Это тоже динамитом еще глушили. Динамит, да, то есть это как бы не совсем гуманные штуки. А вот реальная добыча, вот такая простая, правильная добыча рыбы, она вся была изобретена до этого. И опять же, если она была изобретена, мы сегодня ничего не можем выдумать, то сопоставить наш вот уровень цивилизованности с тем древним населением они смогли, а мы не можем. Но, по крайней мере, они были не глупее, опять же. Да, вот я хотел тоже добавить, что я-то беру более древние, чем 50 тысяч лет назад, если, опять же, касаться некоторых, кто-то, опять же, говорит, что там выдумки или что-то, некоторых физических писаний, скажем так, да, условно, в кавычках. Вот, что там может быть? Вот, опять же, если мы говорим, что были у нас изменения климатические, ледники наступали, отступали, кто-то говорит, что Земля там меняла наклон, из-за этого вот началась эта вот смена зимы и лета, кто-то говорит о том, что падали какие-то метеориты, кто-то говорит, Луна там падала, рассыпалась, а то и не одна. И получается, что вот более ранее, если рассматривать, может быть, и не нужен был как раз вот этот самый рыбный лов или добыча мяса, убиение животных. Может быть, вполне возможно, люди питались как веганы, да, современные сейчас, которые живут, никого не трогают, питаются тем, что растет на деревьях, то, что в земле растет, им вполне этого хватает. Своих умерших кодируют, вот, но при этом не вытворят какие-то там танцы с бубнами, как это сейчас представляется, а так это более, ну, просто, как вот сейчас, например, люди пошли там, захоронили, и понятно, что там произошло. А не просто как-то там вот пляшут, посыпают пеплом голову. То есть не дикарями были, я это имею в виду. А если уж еще более древние брать, там, где-то там 150 тысяч лет назад, может, еще, там, может быть, и технологии были более развиты, о чем, кстати, вот артефакты современные нам и повествуют, когда находят в разных частях вот эти вот огромнейшие мегалиты, и не просто мегалиты, а целые города из этих стен, из этих мегалитов. Значит, каким-то образом это все делалось, значит, кто-то это все-таки делал. И, опять же, трудно себе представить, что если позволял климат, где было тепло и растения давали по несколько урожая в год, то не надо было никого ловить, не надо было кого-то там убивать, не надо было там еще что-то выдумывать. Люди занимались творчеством, занимались чем-то таким более высоким, землю свою не уничтожали. Ну, если строили какие-то такие города из мегалитов, то для определенных целей, а не просто так, чтобы в них жить, потому что в камне все-таки жить в таком не очень правильно, на мой взгляд. Опять же, это мой личный взгляд. Так что получается, что Дарвин здесь вообще отдыхает. Тут разворачивается такая интересная история, о которой многие фантасты могут и просто мечтать. Ну ладно, это вот так мои, скажем так, мысли вслух. И теперь уже к неолиту подходим. Рыбаков там писал про змеи и так далее. Но здесь, наверное, надо отметить, что одно дело быть наследником змей, а другое дело использовать змей как обереги какие-то, к примеру, того же ужа там, или еще кого-то. Ведь известно, что в сказаниях сохранился змей Горыныч как антипод всего живого, который уничтожает все живого, который все время на Русь прется и что-то там делает. И в то же время сохранились... Ну, сейчас я закончу. И в то же время сохранились сказания, где, например, дочка ужиного царя, она помогает людям, она там раскрывает какие-то тайны. Если мы там возьмем сказания, которые уже авторы некоторые обрабатывали, то вообще там существуют змеи, которые по землей ползают, раскрывают богатство земли и так далее. То есть здесь, может быть, не стоит рассматривать, что это наши предки змеи, а то, что все-таки это был какой-то договор с какими-то представителями вот этих вот змеиного народа, царства, и вполне возможно, там как-то они нам помогали. Ну, во всяком случае, вот такая версия. Ну, я с вами как бы частично соглашусь, частично нет. И вот почему. Ну, во-первых, берем ту же наглядную агитацию, которая осталась от Древней Греции. Там тоже видно, что вот очень многие были змеиноими. Это говорит не о том, что действительно в реальности были какие-то змеи. Я, например, вот моя собственная концепция, к которой я пришел вот в результате своих исследований, всех этих долгих. А я считаю, что вот этими змеями были, это и предками вообще народа русского, это были созвездия, в общем-то. И по какой-то причине, может быть, оттуда пришла цивилизация, может, еще каким-то образом, но именно под каким созвездием родился тот или иной клан, так назовем, то созвездие было его родовым символом. Поэтому обереги, когда носили, это, в общем-то, были они исполняли не столько оберегательную от каких-то черных сил, которых в то время-то, в общем-то, и не было, потому что о них нет никаких учений о черных силах. А оберег он был от того, что оберегал человека, показывая принадлежность его к тому или иному роду. То есть своего рода паспорт. И вот когда, например, мы берем, что белорусы были там волтаманами, они происходят от Велеса, от дракона Велеса, то нужно понимать, что дракон Велес – это сегодня созвездие Велеса, созвездие дракона. Вот в каком смысле, не в биологическом, а, так скажем, в метафизическом смысле. И, опять же, до Григорианского календаря, до введения Григорианского календаря, понимание вообще сути, оно немножко было по-другому. К змеям относились немножко гораздо более теплее, потому что они олицетворяли юлианский календарь. Когда нам говорят, что он произошел там от Юлии какого-то, это неправильно, потому что Юл – это перевод с тюркских языков, буквально переводится как «змей». И это личное имя Велеса того же. Просто вот можете посмотреть в любом переводчике. И смысл это был в том, что вот те народы, еще раз повторюсь, те народы, которые были под созвездиями, которые являются змеиными, ну, допустим, там созвездие Велеса, дракона, созвездие Гидры, ну, такие, они и происходили от змеев, но это не биологически происходили. Вот смысл в чем. На мой взгляд, опять же, я сказал, на мой взгляд. Ну, понятно, да, мы здесь делимся своими мнениями, понятно, с наблюдениями и так далее, чтобы вызвать интерес к изучению нашей древности у наших радиослушателей, а не то, что мы навязываем, что вот именно так это правда. Потому что я вот сколько себя помню, какие-то все равно открытия в жизни происходят, и когда уже взрослый человек становится, он смеется над своими какими-то детскими мыслями, да, тоже ведь самое происходит и с учеными. Часто бывает, человек разбирается, вроде шел по этому пути, но смотрит, хопненько, его в другую сторону его вывело. И оказалось, что вот это более верно. Ну ладно, хорошо. Дальше начинаем теперь зачитывать вопросы из нашего чата. Павел Ордынский задал вопрос в эфир. Андрей Александрович, как найти карту звездного неба с русскими богами? Ну, я опубликовал такую карту. Там, конечно, не все боги присутствуют, но многие есть. Она опубликована в книге, в моей книге «Сказки из библиотеки Ивана Грозного». Книга есть в издательстве «Белый орел», продается. То есть пока еще можно успеть купить. Хорошо. Да. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Андрей Александрович. Хотела бы узнать ваше толкование этимологии слова «слава». Один из вариантов – «сворожья лава», то есть «слава». И как вы думаете, откуда произошло христианское слово «рай»? Нет арийского ли слова «ирий»? Благодарю. С последнего начну. Не думаю, что слово «рай» христианское, потому что христианского языка не существует в принципе. Есть церковнославянский, его, кстати, происхождение непонятно. Может быть, это метисный язык между семитским, греческим и еще какими-то языками. Но, может быть, это язык ритуала, потому что церковные службы частенько придумывали язык ритуала. Вот к ним, к языкам ритуала относится официально, например, арабский. Это тоже не народный язык. То есть нет, не существовало такого народа, который сделал бы этот язык. Он придуман искусственно. Потом, значит, самый иврит, язык ритуала. Еще какие-то там есть. А, латынь. Ну, латынь, да. Я про нее все время забываю. Так вот, поэтому переводить как с христианского, ну так, как не очень. Рай, я думаю, что это напрямую русское слово, и оно обозначает источник, в общем-то. Источник как? Вот его хорошо понять, эту этимологию, вот из каких вещей. Когда мы, например, говорим такое слово, как река или речь. Вот, например, река, речка. Мы понимаем, что это из какого-то источника вытекает либо вода, либо слова, поток слов. Но поток слов тоже как вот вода, словесная вода. И вот когда понимаешь, что это слово, тогда получается, что вот река, суффикс «ка», и речка, то есть суффикс «чка», они, если их убрать, то остается «ра-ре». Вот это и есть то обозначение первоначального источника, из которого происходит либо рождение и вытекание слова, либо воды, либо еще какой-то субстанции. Здесь не обязательно, что это должна быть вода или огонь. Также огонь, вот, например, когда мы берем радиации, да, тоже радиация – это тоже источник, который, поток лучей, там, поток частиц, которые идут из этого источника, из источника «ра». Поэтому «ра» – это источник, и краткое на конце слова, она буквально обозначает возвратную частицу. То есть сегодня это, например, «каюсь», вот «се» на конце – это возвратная частица, а в древности это было и краткое на конце, она была возвратной частицей, и это можно посмотреть в берестяных грамотах, там это очень частенько встречается, когда именно и краткое является возвратной частицей. Поэтому рай – это, получается, источник, который, ну, не то, что вот сам в себе, а вот ограничен от чего-то. То есть, как бы человек, когда говорит слово «рай», с краткой на конце, он находится внутри вот этого загражденного места, то есть, ну, внутри рая буквально. А «ирий» – это, скорее всего, вариант просто произношения. Это не отдельное слово, это, скорее всего, то же самое слово. По крайней мере, вот есть в Белёсском районе Тульской области река, по-моему, так и называется, «вырий», «вырий» называется река. Это тоже, вот «в» вначале, это уже прилепление, так скажем, ну, диалектное прилепление. Ну, на самом деле, есть и «ири», есть и «выри». Это, в общем-то, немножко разные значения, но относящиеся к одному. Так что никакого здесь нарушения связи с нашей древностью я не вижу. А вот я специально открыл, вернее, задал в поисковике, а как звучит слово «рай» на иврите. И вот те, кто думают, что «рай» пришел из иврита или из греческого, то же самое с греческим я проделал, там слова «рай» как такового нет. На иврите звучит «ган-эден». То есть, ну, как бы рай и Ган, Эден, вот сравните, просто похоже. То же самое с греческим можете проделать. Там аналогичная ситуация. Слово «рай» нет. Казалось бы, если уж, как говорят нам, из греческого пришло на Русь слово «рай», да, то тогда, извините, а где это слово в греческом? Ну, ладно, хорошо, не из греческого, из иврита, но в иврите тоже не так это звучит. То же самое, как, например, слово «совесть». Уже есть неоднократно, когда мы говорили в передачах, слово «совести» в других языках нет. «Совесть» это, как сейчас в время, конкретно русское понятие. Конкретно русское понятие. Это наше понятие совесть. В других языках нет. Где-то это благая мысль, где-то это доброе сердце, где-то открытые помыслы и так далее. Но именно совести нет. Совесть это наша. И поэтому, когда переводились и народные сказания, и народные сказки, то в этом случае подбирались понятные, уже существующие на тот момент наши исконно русские исконно славянские понятия, слова. И вот это надо все учитывать. Поэтому давайте не будем огульно все вот так вот зачеркивать, перечеркивать только потому, что кто-то там из людей, которые носят шляпы и пейсы, сказал «дважды два будет четыре», например, или «два плюс два будет четыре». Давайте теперь мы скажем «нет, два плюс два – это будет шесть», например, или «два плюс два – это будет десять». Вот. Мы так делать не будем, потому что в следующий раз он скажет, ну, еще есть слово «мама», мы скажем «все», мы теперь от слова «мама» отказываемся. Вот давайте вот такой глупости мы не будем опускаться, и тогда у нас будет проявляться хотя бы хоть чуть-чуть здравомыслие. Да. Итак, слово «слава», «сворожье», да. «Лава». Да, вот по слову «слава» здесь, конечно, немножко труднее, потому что «сворожье» и «лава» я сомневаюсь, что это правильно. Вообще «лав» переводится, так если по-русски, это как бы ну, такое первоначальное слово «жир». И есть даже в этимологических словарях еще такие варианты. Жир в смысле как достаток можно воспринимать. Может быть, вот с этой стороны. Но это на самом деле очень сложное такое слово. Я бы не стал его сейчас так вот определенно как трактовать. Да, потому что это все-таки упирается в нашу древность, потому что есть такие обряды славления, до сих пор они присутствуют и, в общем-то, пережили сколько там уже столетий славления, когда славят предков, славят богов, там еще кого-то, но там уже слово «слава» тоже присутствует, слава там, нашим великомудрым предкам и так далее. Так что давайте сейчас, наверное, к следующему вопросу переходим. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Евгений Бажанов, русский этнограф из Самары, да и не только он, в своих книгах приводит русские названия современных зарубежных стран и городов. Сирия, Сура, Иерусалим, Яро-Салим, Триполи, Триполя, Иордан от слова Орий и так далее. Ну, еще одна версия – Яром данный, Иордан. Или Паленый стан, Палестина, да, Палестина, Паленый стан. Можете ли вы дополнить этот список своими подобными наблюдениями и изложить в эфире некоторые из них? Благодарю. Олег из Иркутска. Да, ну я бы вот с предыдущими вариантами поспорил бы, но потому что, например, тот же Иерусалим – это неправильный подход. Достаточно посмотреть на старые карты, там будет все видно и понятно. И, скорее, Иерусалим – это измененное название Ярославля, вот так скажем. Но это, на мой взгляд, не столь вот интересны вот эти параллели, потому что они как бы ни к чему такому результату, кроме как вот интересности, они ничему не ведут. Но вот, допустим, очень интересно, на мой взгляд, интересно было бы, например, рассмотреть куст других топонимов или вот обозначений больших категорий. Например, вот все мы знаем корень «ив». «Ив» обозначает границу. Поэтому, например, по границам растет ива, поэтому ее так вот пограничным деревом, так, грубо говоря, и зовут. Вот Если подходить к ситуации такой геометрической, то получается Русь, она происходит от слова, в общем-то, рай, или голова, или там центр, ну, то есть, все равно это центр цивилизации, он даже вот по названию происходит. И, кстати, если посмотреть, как пишется в тех же китайских иероглифах, там как раз так и пишется, что Русь – это вот, ну, буквально, если центр цивилизации. И вот когда берем мы Русь как центр, то все остальные страны через какую-то границу, они становятся вот заграничными. В русском языке, например, изнанка, то есть вот выворотка, вот изнанка ну, мира, так скажем, она называлась всегда Инда, Инди. И отсюда вот произошли названия Индии, как выворотка, обратная сторона мира. А граница в русском языке обозначалась ИВ. Отсюда произошли обозначения таких понятий, как Иверия, Иберия, Аравия. Аравия только справа налево надо читать. А потом Европа, Сибирь, и вот вся, Север. Это как раз вот все вокруг Руси, вот так кольцом, если проследить. Я напомню, что у нас Иверии две, испанская и кавказская. И вот как раз, если так проследить, то кольцом вокруг Руси вот они все и так и располагаются. И здесь как раз именно играет тот корень ИВ, который вот показывает, что они ну, находятся через границу от нас. Есть еще в русском языке такое старое диалектное слово, даже не диалектное, а такое прямое русское слово «иверень». Это как раз тоже обозначение вот, ну, процесса выворачивания, так скажем, наизнанку. Так что вот такие наблюдения. Ну, можно еще, например, по топонимам тоже, вот, на мой взгляд, что интересное. Мало кто знает, что Рязань – это мужского рода, изначально было слово, обозначает райские яблочки, а Рязань как раз у нас и была, находилась в раю. Рай – это и есть Русь. И, ну, вот, ну, такого плана. По Новгороду можно, интересное наблюдение. Новгород, например, это тоже примерно тоже понятие, как бы обозначает, который нижний город. Вот мы тут до этого говорили и вспоминали наших братьев меньших из Африки, негров. Вот почему, например, запрещен в Америке, например, ну, не запрещен, а не приветствуется термин негр. Потому что не из-за того, что он оскорбительный, потому что, в общем-то, там нет ничего оскорбительного в этом слове. Просто перевод его, как раз этого термина, буквально не как нижний. И когда называют человека негром, то говорят, что он не черный, как вот сегодня в немецком языке, а именно нижний, и с упором на происхождение там, и на, такое, на остальное прочее. И вот негр – это калька, например, тому же Карфагену, тому же Новгороду или Нижним землям. Кто знает, вот вокруг Новгорода земли назывались Нижними землями. Но это вот одно и то же. Так что вот такие наблюдения есть. Да, здесь некоторые привязки иногда, на мой взгляд, тоже, они несколько притянуты, могут показаться, но есть и четкие указания. Если, например, вот Иорданы, да, Палестинский стан, Палестина и Иордан как-то еще здесь созвучны, можно как-то представить, что вполне возможно, что там было какое-то из владений славянских наших древних арийских племен, да, владели этими местами наши древние арийские племена. Но вот только что касается Италии, то Италия тут она вообще усеяна вся упоминаниями и в названии местности, и в названии деревень, городков, конкретно, что это вот славянского происхождения. Ну, например, вот здесь Триполи, да, Триполи, или есть там, например, так если на карте посмотреть, там, например, под гора, или там не гора, не поле, то есть не Аполь. Если посмотреть, не Аполь стоит на горе над морем. То есть вот такие вот указания есть, так разобраться, ну, можно в это для начала хотя бы поверить. Ну ладно. Следующий вопрос от Виктора Леонидовича. Через какое время дерево приобретает свойства железа? Очень, ну, интересно. Сколько ему нужно пролежать, грубо говоря, в земле там, да, чтобы стать железом? Дело в том, что не все деревья приобретают свойства железа. Вопрос, видимо, касается дуба, который становится мореным и становится и приобретает свойство железа. Но это таким свойством обладает только дуб, но, может быть, еще несколько деревьев, о которых я не знаю. По дубу точно могу сказать, я разговаривал со своим дедом, у меня был лесник, и тут точно 100%. То есть только дуб может быть мореным. А, например, если мы берем ту же осину, то при попадании в лаки она начинает гнить мгновенно. Почему вот, например, маковки делали из осины раньше на церквях и на домах? Почему? Потому что там она не успевала вымокать, когда даже дождь шел, и она хорошо продувалась. Тогда она при отсутствии влаги стоит долго и превращается в кость. Вот, ну, как бы, вот приобретает такие свойства кости. Поэтому здесь вот мореный дуб, он становится железом, а осина становится костью. Не все деревья, то есть не все абсолютно. Другие деревья, вот я, например, не знаю, липа вообще ни во что не превращается, у нее нет такой трансформации, насколько я знаю. А это, ель, по-моему, тоже ни во что бы не превращается. То есть только, по-моему, только дуб в кость, в железо превращается. Ну вот, вот Василич тут пишет в чате: на Поморье очень мало дубов, но зато много мореной сосны. Ну, может быть, сосна, да. Известно, что если солью долго обрабатывать что-то, вымачивать соли, то очень часто становятся деревья, наполняются солью, пропитываются. И там, в общем-то, с этими деревьями беда. Их там пилить-то, рубить практически невозможно. Причем это не обязательно должен быть дуб. Ладно, дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, как вы считаете, или имеет ли сакральный священный смысл нападение Гитлера на Русь именно накануне купальских праздников? Был ли это своеобразный вызов всей русской культуре, славянским богам, всей духовной сути нашего народа? Плюс к тому еще и взял покрашенный в черный цвет славянский солярный знак, символ, яру свастику. Благодарю. Олег из Иркутска. Ну, по Гитлеру вообще ситуация такая, очень странная. И опять же, вот, дед мой воевал, и сколько я его не спрашивал рассказать про войну, он мне так ничего не рассказал. Говорил тогда просто, что нельзя рассказывать, ну, не буду рассказывать, и все. И самое интересное, что вот я за всю свою жизнь пытался поговорить хотя бы с кем-нибудь из тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, так мне никто из тех, кто воевал, вот реально так и ничего не сказал. И моим друзьям. Я не знаю, как там у кого-то по-другому, может быть, но у меня вот такие выводы по отношению к Гитлеру вот какие, что, с одной стороны, человек, безусловно, был, и он как-то, ну, вел эту вот эту вот не очень очень нехорошую войну. С другой стороны, мне кажется, что некоторые вещи накручены для... с целью пропаганды. Например, вся вот эта вот символика, которую он заимствовал явно из славянских народов, и, ну, так скажем, арийских народов, из славянских вот этих, из индийских, североиндийских вариантов, она была притянута специально товарищами нашими меньшими с Ближнего Востока за уши для того, чтобы потом можно было после войны играть на негативе в отношении этой символики. То, что он напал на Купальскую ночь, это, скорее всего, говорит о том, что с ним сыграли, как говорится, злую шутку с точки зрения какой-то местной каббалистики. Скорее всего, это была или может, друидистики, как сегодня говорят, или, может быть, даже арийские символы использовали. То есть вообще считается так, что если война начата до 22 июня, то она может быть выиграна. Если она начата 22 и после, то она не выиграется никогда. Поэтому то, что он начал 22 июня войну, это практически говорит, что те, кто им руководили, ну, может быть, какие-то маги, может быть, какие-то пасторы. Мы же много видим на фотографиях с Гитлером этих представителей христианской церкви. Может быть, они ему там что-то наговорили. Если по христианской вот этой линии идти, то там вот это противостояние, оно тоже очень хорошо видно, потому что то, что со славянской, с русской позиции взглядов было всегда положительным, христиане все это переворачивали, делали отрицательным. И наоборот. Может быть, в данном случае с Гитлером они руководили им в такой системе, что поменяли какую-то систему ценностей. Но Вообще, символика этой войны, она такая, ну, странная. Я вот, например, сейчас изучаю статистику этих населения того периода. Она почему-то не показывает большой убыль населения. И есть, например, данные совсем о другом течении войны, что тот же Сталин помогал Гитлеру топливом, Гитлер помогал СССР комплектующими для военной техники. То есть, может быть, мы чего-то и не знаем о той войне, может быть, она какая-то по-другому шла, может быть, она была разыграна представителями двух стран для того, чтобы произвести как можно больше геноцид русского народа. Вот мне в последнее время у меня такое вот как бы мнение, что нужна была не победа ни одному, ни другому, а нужен был именно геноцид, потому что, ну, в войне погибло все-таки очень большое количество именно русского народа. Про остальные говорить не буду, а вот русских погибло очень много. Но я бы не стал так резко перечеркивать все, что было написано о Великой Отечественной войне с нашей стороны, но то, что это был геноцид, это однозначно. Я смело бы так не утверждал, что с обеих сторон это был геноцид. Но то, что геноцид там был, это однозначно. Тем более, что многие те, кто живут сейчас, ну, жили в те времена и не в Германии, и не в России, но которые так или иначе были причастны к возникновению этой войны, они, в общем-то, писали цель этой войны. Задача была как можно больше уничтожить тех, кто принадлежал к славянам, и тех евреев, которые со славянами как-то так породнились или стали уже отходить от канонов еврейских общин. То есть вот это вот четко неоднократно упоминалось, и в открытых источниках это можно найти. Так что здесь геноцид явно присутствовал, и участвовал ли именно Сталин в этом, это надо разбираться более серьезно. То сейчас вот заявим мы здесь, а потом начнутся обвинения о том, что вот тут начали лить грязь на наше прошлое. Я вот так смело попрошу не высказываться, пока не будет каких-то доказательств. Вот. Тем более, что Сталин не был такой уж однозначной фигурой как с точки зрения тирана, так и с точки зрения, может быть, там, чего-то другого святого. Здесь невозможно к человеку, который управляет такой большой страной, относиться или так, или этак, плохой он или хороший. Страна, она, управление страной подразумевает, что человек проявляет не только личностные какие-то качества, но и качества руководителя. А руководитель всегда, он иногда вынужден быть и тираном, и деспотом, и папой родным, и кем-то там еще. Поэтому здесь я всегда пытаюсь воздерживаться от столь смелых каких-то убеждений, заявлений, чтобы не раздувать какие-то очередные какие-то распри среди нашего народа, который и так сейчас дефрагментирован, очень сильно разобщен. Наша сейчас задача – объединять наших людей для того, чтобы противостоять геноциду, который сейчас продолжается. А вот это вот я четко вижу, что это необходимо сейчас сделать. А когда мы вбрасываем какие-то очень резкие заявления, тем самым мы подливаем масло или бензинчик на этот огонек, который явно разжегся и продолжает разжигаться не для того, чтобы мы были такие смелые, сильные и хорошие. Надеюсь, ну, я согласен, да, но просто это... Я-то вообще, мое личное отношение к Сталину положительное больше. Я вот и по моим материалам это всегда видно. В данном случае я хотел сказать не то, что там это пересмотр, не пересмотр. Просто как раз я хотел показать, что вся эта Вторая мировая война со всеми этими символами, она все-таки больше преследовала как раз вот цели геноцида. Все остальное, оно все-таки, ну, не то, что вторично, но потом, как бы, все эти оценки, все это по-другому уже надо смотреть. Да, да, да. Здесь все-таки надо понять, да, вот я здесь согласен. Потери народа. Здесь однозначно согласен с тем, что символика, то есть знаки славянские и арийские были взяты не просто так. Идеология Рейха строилась, опять же, не просто так. Сейчас в некоторых странах продолжают эту тематику, когда берется что-то наше древнее, выворачивается наизнанку, подкладывается нацистская основа под это дело, и вот тебе готовые мальчики, которые там, бритые, скоро пойдут с факелами, и Европу опять подожгут. Да? И все тыкают пальцем, говорят, ну, вот видите, что такое славяне, вот видите, какие они человеки-ненавистники, видите, какие они сволочи все, видите, они опять, это нацисты, это сволочи. То есть война была необходима для того, чтобы исказить очень многое, превратить наших предков в каких-то идиотов, ненавистников человечества, сделать нашу древнюю символику указанием на вот это все, о чем я говорю, на какую-то, опять же, человеконенавистническую основу перевести. Вот. И Вторая мировая война, это была не что иное, на мой взгляд, опять же, как продолжение Первой мировой войны, которую можно смело считать как очень большая гражданская война по уничтожению братских народов. И Вторая мировая война, поскольку это было продолжение, то это было продолжение той же самой гражданской войны мирового такого масштаба, когда, в общем-то, белые люди убивали белых людей, а те, кто с этим стоял, они очень активно наживались. И, к сожалению, белые люди себя показали как полностью несостоятельные с точки зрения противостояния тем мерзавцам, которые их начали их же руками уничтожать и наживаться же за счет их. Вот это вот факт, который для меня уже полностью раскрыт. Так что все войны, которые производились последние, ну, скажем так, тысячелетия, однозначно, они были направлены на геноцид, на уничтожение белого населения для того, чтобы вынести отсюда белое население, понизить его значимость, заселить какими-то другими, более сговорчивыми племенами. И после этого те, кто этим всем занимался, тихой сапой, могли спокойненько править и, скажем так, таскать каштаны из огня чужими руками. Вот это для меня становится однозначным. Поэтому наша задача сейчас – объединять все славянские, русские, арийские племена, у которых есть наш генотип, не для того, чтобы мы с кем-то воевали, а для того, чтобы мы просто поняли, кто мы есть, чтобы прекратить эту бойню, прекратить этот геноцид, и чтобы начать жить в человеческих нормальных условиях, как, в общем-то, всегда жили наши предки. Вот у меня такая задача стоит. Может, у другого кого-то другая, но вот у меня такая задача стоит. Так, дальше. Вопрос от Васильича. Андрей Александрович, поясните, пожалуйста, ситуацию насчет финно-угорской ветки народности. Была такая ветка или это вымысел? А финно-угорская-то она была, и она осуществляет, и остается и сегодня. Но просто нужно понимать происхождение финно-угоров. Изначально там... то есть... Почему они, собственно, называются финно-угры? Угры – это те, кто как бы на этой территории жил, а финны – это те, которые пришли долгим путем из Китая, то есть монголоиды. Финно-угорская, поэтому есть такая метисная монголоидная ветка. Ну, в древности. Сейчас-то, конечно, там все сравнялось, и уже нет такой, ну, как говорится, резких границ. Но в древности так и получалось, так и есть по всем источникам. И, кстати, у финно-угров гаплогрупп, насколько я помню, N, она и как раз является китайской, ну, монгольской. Мне, правда, могут сейчас возразить, что не существует там русской и монгольской гаплогрупп, и я, в принципе, соглашусь, что их не существует. Но вот просто, чтобы хоть как-то понимать друг друга, я поэтому и говорю, что, в общем, гаплогруппа N, которая лежит в основе финно-угорского народа, вместе с другой гаплогруппой, она китайского происхождения, а это по мужской линии, а с женской линии там могла быть другая. Скорее всего, была европеоидная мама первоначальная. Еще когда мы говорим вот об этих различных гаплогруппах или о народностях, здесь надо понимать следующее, что если, например, кто-то сказал, что финны – это монголоиды, это не означает, что все финны – монголоиды. И есть представители среди них. Да, и то же самое, когда мы говорим о финно-угорской группе, это не означает, что все, кто проживает в том месте, куда все тычат и говорят, где там финно-угры живут, что не все относятся именно к этой финно-угорской группе, потому что многие, например, северяне, поморы говорят, ну, елки-палки, нас что, оскорбляют? То есть им внушали долго, что они относятся к финно-уграм, а оказывается, что финно-угров там не так много. Это, кстати, один такой интересный факт, который многие не учитывают. Когда создавались различные автономные округа, республики и прочее, то они создавались не по принципу количества населения там жившего, а просто по количеству, вернее, потому что там вот присутствуют эти люди, чтобы дать этим национальностям каким-то образом выжить. И доходило до смешного. Создается какой-то вот такой округ или республика, там вот этого населения, говорящего на этом языке, 3-4, 5, ну, может быть, там 10%, остальные это представители, например, там великороссов или кого-то еще, но республика называется вот по имени тех людей, ради которых создавалось это все. И вот это сегодня может нам служить медвежьей услугой, потому что люди, которые родились уже в этих республиках еще в советские времена, они себя относят к этим людям, не будучи ими, не языковой, не по генетической направленности, но при этом они живут в автономной какой-то определенной среде. И в том случае, если вдруг кто-то закинет горящий уголек на основе вражды между народами, то тогда вот эти все автономные округа, республики могут вдруг ни с того ни с сего подать заявление об отделении из России. И тем самым та величайшая держава, которую кто-то называл там Гранде Тартари, кто-то называл Русью, которая от одного моря до другого, от севера до южного, как там пишется во многих писаниях, занимала. Потом была наследница этой территории Царская империя, потом наследница Советский Союз. Теперь в урезанном виде Россия. А вот если забросить, говорю, этот уголек, то будут просто отдельные какие-то территории, то есть Русь покромсает, как это и было задумано, то тогда все нам придется очень и очень несладко. Вот это надо всем понимать. Поэтому кончайте распри, перестаньте заниматься ерундой, поймите, кто вы на самом деле. И тогда все встанет на свои места. И вот тогда вот эти условные территориальные деления перестанут для вас быть значимыми. Тогда вы поймете, что есть объединение, а не деление. Объединение, которое нас всех связывает намного сильнее, чем какие-то там записи в паспорте или где-то еще. Вот когда вы это поймете, вот тогда мы начнем жить по-человечески. Это первый шаг, необходимый для того, чтобы как-то начать жить хозяевами на этой земле. Хозяевами в хорошем смысле. Не рабовладельцами, как кто-то себе там представляет, не нацистами, там, не кем-то еще, а именно хозяевами. Так что перестаньте обижаться на какие-то высказывания, просто включайте голову и понимайте, к кому они относятся. Я вот к этому вел. Дальше. Я Гриша, всем здравия. Насчет трусов. Как во времена моей бабушки, они тоже ходили без трусов и даже катались с ледяных горок голым задом на коровьей лепешке. Кстати, это не только бабушка Гриши, но и многие другие об этом подтверждают. Например, вот если говорить про Смоленскую область, то не так давно, еще довоенные и послевоенные времена, делали вот эти вот большие, плетенки, там свое название есть, не буду упоминать, плетенки, корзинки плетеные, обмазывали их на морозе вот этим коровьим навозом, поливали водой, получились такие сани, получались, они в этих плетенках катались, причем трусов девчонки не носили, они просто юбки, платье вот так вот заворачивали, чтобы там ничего не светилось, ничего не застудить, садились и катались, это вот не так давно все было, так что с Гришей я здесь в этом отношении согласен. Ну, а я немножко поспорю. Я-то потому что говорил, когда, что древние римляне были без трусов, не для того, чтобы показать, что вот они не носили, а как раз по-другому, что Рим-то был как бы в теплой зоне, и там нужно было хотя бы что-то носить. Нельзя же было в одной тряпице сверху. А когда мы берем наших, то, в принципе, там хватало одежды и без этого. Вот смысл в чем. То есть, была ли одежда или не было одежды? Да, а понятно. То есть там хватало. Да, там у нас хватало и другой одежды. Там туник, нет, там я имею в виду про греков и про римлян. Там тунику накинули себя, то есть простынь или наволочку, да, или что-то еще. Ну, чем-то закрутились, да и ладно, и так сойдет. Как он до сих пор же ходят индусы и другие племена, которые там живут. Ну, нормально им, хорошо, они вот закрутились в эту тряпочку длинную, да и все, и нормально. Под коробку какую-то залезли, вот тебе и дом. Ну, шалашик сделали, ну, совсем дворец получился. То же самое и там, и смотрели. А тут у нас получалось, что трусы, это как бы в кавычках слово, что трусов не одевали. Я понял, я просто прочитал то, что Гриша здесь написал, как бы такая историческая заметка. Ну, а то, что на чем катались, это да, это мне тоже рассказывали. Я сам не видел, но говорили мне. Ну, а на морозе все равно какая разница, чем кататься. Главное, чтобы скользило. Там же это домой не приносили, это на улице оставляли. Ну, и опять же, безысходная технология. Весной растаяло, как навоз пошло на удобрение. Натуральное, да? Да. Не портили землю. Вопрос эфир от Виктора Леонидовича. Если при воздействии реактивов, реакции Майнойлова кровь человека становится красного цвета, а кровь других становится сине-зеленого цвета, синий-зеленый цвет – это близко к голубому цвету. Значит, выражение «голубая кровь, белая кость» имеет не морфологическую, а вполне реальную основу. Тогда вопрос, кто такие дворяне, лорды, бароны? Ведь именно про них, и они сами про себя говорили, что у них голубая кровь. Ну вот про Манойлова я уже говорил, даже по РНТВ, когда выступал, тоже по этой теме тоже объяснял, что реактивы можно подобрать таким образом, что кровь будет хоть серо-буро-малиновый цвет окрашиваться. Дело в том, что у некоторых групп крови, не буду там называть какие, вот, допустим, у нулевой группы крови, у первой, там нет этих специфических антигенов, а у второй и третьей есть. И вот среди, если я правильно помню, по-моему, в третьей группе, там присутствует атом азота. Атом азота как раз и есть химический краситель, который дает синьку. Поэтому если подобрать, вот я как бы, если бы как Манойлов делал, я бы подобрал такой реактив, который вступал бы с этим атомом азота в реакцию, давал бы синий цвет, и, конечно, это была бы прекрасная иллюстрация. Просто, видимо, он просто нащупывал третью группу крови, ничего там такого особенного не было. То есть нельзя вот через эти реактивы говорить о каких-то особенных свойствах крови. Это совсем не так делается. Там нужно смотреть четкую геометрию каждого антигена, потому что сегодня это нужно делать только так. А реактивы – это уже 19 век. Теперь, что касается голубая кровь, белые кости и тому подобное, здесь вот надо как объяснить. Мир разделен на три части, это такое традиционное понимание и деление. Первая часть – это белая часть, это, собственно, вот народ, его костяк, так скажем. Белые кости – это кость самого народа, то есть его источник, тот, который дает сам чистый народ, вот, без всяких примесей, без всего. Это не обязательно должен быть царь там какой-нибудь или какой-то высокопоставленный гражданин. Это как раз наоборот, какая-то глубинка, где нет никакого инородного влияния. Вот это является белой костью. Что говорится, голубая кровь. А дальше вот влияние, про которые я сказал, они осуществляются по диалектической системе, то есть по двоичной системе. Первое – это влияние, это синее, голубое, а второе – это красное. Вот голубое – это влияние научное, такое мифологическое, художественное, ну, такого плана, вот, церковное, с этой стороны, с стороны этой, как ее называется, ментальности. А красное влияние со стороны армии. То есть армия вся у нас красная. Поэтому, когда, например, говорят, что голубая кровь, то в древности это подразумевалось, что это люди вот из духовной сферы, так скажем. А когда говорят о человеке, что, допустим, красная кровь или красные там какие-то еще прибамбасы у него, то это говорит, что он происходит из из армейской среды. Кстати, такой иллюстрации не очень, конечно, может быть хорошая, но она зато очень четкая иллюстрация. Например, кто вот помнит, что в 90-е годы было так, что вот те, кто из сиделовской среды, то есть вот из той, из ментальной, они все были синяками, то есть вот синими. Я имею в виду бандитские банды, вот крыши, банды все. А те, кто были армейские, они все были красными. Это в течение многих веков сохраняется, и она и сегодня сохраняется. И вот то, что мы говорим, там двор, король, вот эти все, они все красные власти. Поэтому, когда, например, мы смотрим на, вот Георгий Победоносец побеждает змея, вот змея – это синяя власть, а Георгий – это красная власть. Ну, или по сегодняшнему можно, знаете, какой еще параллель провести. Красное – это солнце, а синий – это луна. Ну, вот примерно так. Как бы или ночь, и день. Вот такая она дихотомия, она идет все время, и она, в принципе, одинаково делит. Вот, с каждым столетием, с каждым тысячелетием возвращается все время, одинаково делит. Это, видимо, алгоритм сидит в голове у человечества, и он все время дает один и тот же результат. Я имею здесь, наверное, Виктор Леонидович имел в виду другое, что эксперименты Мойлова, они подводятся к тому, что вот есть рептилоидная кровь, которая у рептилий, и она там содержит больше меди, а человеческая кровь, она содержит больше железа, но, естественно, не в чистом виде, а... Понятно. Ну да, да, я знаю. Да, я и, вот... поэтому вот как раз эти эксперименты привязаны к тому, что у некоторых видов, вне зависимости от того, какая там первая, вторая, третья, четвертая группа, если присутствуют рептилоидные какие-то составляющие, то там обязательно будет медь. И в этом случае реакция с медью даст вот этот вот синий оттенок крови или сине-зеленый. А если там нет примесей, то в этом случае она останется красной. Вот на это сейчас упирают. Ну, понятно, что точка зрения ясна ваша, поэтому, наверное, здесь не будем останавливаться. Я согласен с тем, что вот просто так доверять чему-либо я бы не стал до тех пор, пока не будет создана какая-то при помощи, может быть, наших каких-то ученых лаборатория или проведены хотя бы эксперименты теми учеными, которым мы доверяем, где будет этот вопрос более досконально изучен, а не просто какие-то, может быть, случайные изыскания. Вот, да, вот если вот так пройдет, то тогда мы получим подтверждение или опровержение экспериментов Мойлова, но... Я не буду говорить, доверяю я ему или не доверяю, просто как чтобы остудить горячие головы. Вот в этом случае, да, тогда все станет на свои места. Пока, и пускай это остается как теория, вполне может быть, которая заслуживает какого-то доверия, но пока как теория. Вот когда мы проведем все эксперименты, тогда, может быть, будет все уже понятно, и тогда можно будет что-то утверждать там, ну, хотя бы с 90% уверенностью. Следующий вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Чинайское руководство в наше время продвигает достижения нашей культуры у себя в обществе. Экранизация «Зори здесь тихие», пение русских песен, выпуск промышленностью оружия, копирование советского, российского и прочее, и российских разработок. К тому же известно, что средство коммуникации, сообщение между двумя полушариями человеческого мозга является русский язык. Считаете ли вы магически обоснованным такое продвижение наших знаний в их быт? И в каком все-таки месте Мидгард Земли, по вашему мнению, клонируют аримов, то есть чинов и других желтокожих народов? Благодарю. Насчет того, что русский язык является сегодня международным средством коммуникации, я согласен, и об этом, кстати, тоже говорил уже в своем вот в начале. Дело в том, что здесь, опять же, повторюсь, нет никакого шовинизма. Здесь смысл-то не в этом, почему он является русский язык. Потому что он наиболее вооруженный с точки зрения своих возможностей. То есть им можно, русским языком можно выражать все категории, которые сегодня человек, в принципе, вот придумал. А другие языки этого не дают. Вот, например, такое... Ну, расхожий пример, что в английском языке синий и голубой цвета не разделяются, у них одно и то же слово для них – blue. Ну, это, конечно, такой грубый пример, но факт остается фактом. В принципе, то, что я вот говорил про коллайдер, остается тоже фактом, потому что на самом деле сегодня западная наука, вот я там видел, по-моему, в чате кто-то написал там, что, мол, у них там много изобретений на Западе. На самом деле это ерунда. Вот изобретение, это, вернее, не изобретение, а патентов. Патенты – это фиксация какого-то действия. Если задаться целью вот простому человеку, взять современного нашего какого-нибудь любого нормально грамотного, так скажем, парня, и сказать ему, давай вот фиксируй свои изобретения и дать ему зеленую улицу, как это было сделано там в той же Америке, для патентования, столько запатентуют, что завалят всю страну. Вопрос-то не в количестве патентов, а вопрос в удобоваримости всяких этих изобретений. Если мы оборачиваемся вот назад, мы видим, что изобретения, они все идут из Руси, из России. И статистика, в общем-то, показывает, что где-то примерно 90% изобретений отсюда все идут. И даже вот по тем же светодиодам, вот нашумевшая история такая, что... Лосев, по-моему, если я правильно помню, он изобрел принцип светодиода, и сам светодиод не получил Нобелевскую премию, а все его ученики, даже во втором поколении, которые сконструировали разных цветов светодиоды, за каждый из цветов, из этих цветов, получили по Нобелевской премии. Вот отношение к, как говорится, к главному выдумщику, к главному изобретателю и к второстепенным. То, что касается клонирования, то сегодня это вот вопрос такой, начинает он уже вскипать, потому что ну, у меня есть ряд статей, которые посвящены непонятным процессам, которые ведут сегодня в сегодняшнем обществе. И я там писал, что в этих статьях, что вот по китайскому народу, например, и по индийскому, на самом деле непонятно, откуда он берется. Ну, не сейчас, а вот в древности. Потому что, как я уже вот сказал, что, например, китайский народ, монголоиды китайского происхождения в древности не просматриваются, и раньше 150 лет их просто нет. Потом, если берем официальную статистику демографии Китая и той же Индии, то там есть два участка, когда население прибавляется скачком по несколько миллиардов. То есть, вот эту статистику можно посмотреть в той же Википедии, хоть как я, как говорится, не люблю, но просто вот самое простое, что можно сделать, это вот это. И посмотреть, что, например, даже по тем данным, вот до 1600 года не было вообще никакого населения. В 1600 году сразу появилось 3 или 4 миллиарда, потом опять затишье на полторы сотни лет, потом опять 3-4 миллиарда, или сколько там, ну, я уж сейчас не помню, сколько их всего. Ну, то есть, глобальные скачки, и плюс к тому, что человек сам, вообще женщина, вот человеческая, так скажем, не в состоянии обеспечить такой степени рождаемости. Я посчитал, у меня получалось тогда где-то по 1000 детей на одну женщину за ее жизнь. Это невозможно просто обеспечить. Поэтому объяснение появления китайского населения только такое, что их клонируют каким-то образом. Подтверждение этому есть, потому что сами же китайцы в прошлом году отрапортовали, что они клонировали, по-моему, 500 собак, которых вырастили полностью готовых для, и отдали, чтобы они вели службу в охране аэропортов, ну и других там помещений. То есть сегодня такие официальные публикации, они встречаются. Некоторые, так скажем, экстрасенсы, они говорят, мне, например, говорили об этом независимо, вот мы проводили исследование, независимо, ну, человек, наверное, 6, когда они прям четко видят, ну, если им верить, так скажем, что китайцы, индусы, африканцы, они происходят каким-то другим методом. Ну, не знаю, может быть, действительно какое-то клонирование идет. Тут пока вот сам, как говорится, заводы по клонированию до конца поверить невозможно. Есть у меня, например, такие косвенные сведения, что и на нашей территории существуют заводы по клонированию. Недавно, буквально вот неделю или две назад, было сообщение, по-моему, и по американскому континенту, что там тоже запустили систему клонирования человека, и что у них есть большие успехи по этому поводу, и вполне здорового и взрослого человека они успевают клонировать за 36 часов. Ну, может быть. То есть мы же, понимаете, мы должны себе отдавать отчет, что всех военных из-за засекреченных технологий мы, естественно, не знаем. И нам дают вот, ну, в пользование, в открытый доступ дают только те технологии и возможности, которые уже из себя особо ничего не представляют, на которых можно делать какую-то экономику. А на тех возможностях, на которых можно делать войну, а колонирование – это военные технологии, потому что это создание бесконечного количества армий, которые не стоят ничего, кроме, грубо говоря, энергии, потраченной на клонирование, да и все, а так по-человечески она ничего не стоит. Так вот, военные технологии могут быть любыми, может быть, там и летающие тарелки есть, может, мы уже и на Юпитер 1000 раз слетали, может быть, и половина населения клонов на Земле. Поэтому здесь... неизвестный, вряд ли это где-то будет известно из каких-то публикаций. Это надо с Вадимом Черновым поговорить, чтобы он разобрался. Может быть, на этих тарелочках нам и привозят оттуда с Юпитера, клонированных китайцев до индусов. Ну ладно, а возвращаясь, если серьезно, возвращаясь вот к сообщению между двумя полушариями человеческого мозга, является русский язык. Так вот, надо понимать, что русский язык, он генетически близок именно к людям, которые так или иначе связаны с нашими генами. То есть, если... в человеке присутствует большее количество нашей генетической основы, то в этом случае тогда это каким-то образом будет проявляться. И вот эта связь между полушариями, она будет как раз при помощи русского языка и отрабатывать. Это однозначно. Но если вдруг мы возьмем какого-то пигмея, у которого нет ни славянских, ни арийских корней, то есть он к русичам ни отношения никакого не имеет, и ему что-то начать говорить по-русски, то в этом случае вряд ли он проявит какой-то вряд ли его мозг как-то отреагирует и полушария между собой сконтачится. Вот это надо учитывать. Поэтому каждый язык, он так или иначе приспособлен для какого-то определенного генетического вида. И не надо говорить о том, что для всех именно русский язык является чуть ли там не родным и важным для того, чтобы нормально работали полушария. У каждого есть свои рода, у каждого есть свое предназначение на этой земле, у каждого своя генетика, и поэтому и вибрации, и энергии у каждого свои, в том числе и на уровне языка, учитывая... Я, кстати, согласен с вами насчет вот то, что у всех предназначение свое, потому что вот как в живом нормальном организме есть клетки печени, есть клетки мозга, есть клетки... селезенки, ни один организм не строится из каких-то однообразных клеток. Нужно обязательно специфические какие-то в определенных местах. А по поводу вот еще русского языка хотел дополнить, что вот вчера или позавчера состоялась олимпиада по физике, и там наши ребята взяли 4 золота и 1 серебро. То есть это тоже вот международная олимпиада имеется в виду по физике. Вот, пожалуйста, показатели. Поздравляем. Да, кстати, поздравляем. Да, хорошо. И вот в очередной раз мы упираем на то в наших передачах, что тот, кто изучает наследие предков, нашу древнюю ведическую культуру, никогда не может по сути по своей быть нацистом, шовинистом или кем-то еще. Потому что с точки зрения ведической культуры, если какие-то народы и какие-то вещества или какие-то животные существуют на этой земле, они для чего-то нужны. Вопрос только, как вы к этому относитесь? Как вы чувствуете их проявление и способны ли вы чем-то управлять? Быть ли защищенным, если это ваши оказались недоброжелатели? Быть ли к ним другом и каким-то образом на пользу им и вам какие-то действия производить? Но ни в коем случае не уничтожать и не подчинять себе как людей второго сорта там, или как полуживотных. Вот это вот четкое отличие, надо понимать, людей, занимающихся своей древней культурой. Потому что если здесь кто-то существует, он для чего-то здесь нужен. А вот для чего он нужен здесь? И что с этим дальше делать? Поставить ли его на место, если он очень взорвался? Поставить ли его на какой-то план работ, если он себя не может как-то проявить? Помочь ему разобраться, развиться и так далее? Вот это уже другой вопрос. А не то, что давайте сейчас мы кого-то там возьмем, кто нам не угоден, сейчас мы всех к стенке поставим и так далее. Это не совсем верный вариант. Поставить на место – это одно. Разобраться – это другое. Поставить к стенке – это третье. Поэтому давайте не будем все сваливать во что-то единое. Хотя вот китайский метод поставления к стенке воров, на мой взгляд, очень практичный и очень правильный. Потому что стоимость патрона в данном случае намного дешевле, нежели чем перевоспитание какого-то негодяя, который взорвался. Ну и как хороший предлог для того, чтобы другие задумались, а стоит ли воровать или не стоит воровать, стоит ли заниматься какими-то грязными делами или не стоит. В некоторых случаях китайский метод, мне кажется, вполне уместен. Ну ладно, хорошо. Дальше вопрос от Олега из Иркутска. Светлана Васильевна Жарникова в своей видеопередачах вещала, что Меркатор умер в 16 веке, а карты, названные его именем, датируются 17 веке, но подтвердила, что они настоящие, подлинные. Поддерживаете ли вы эти сведения? Если да, то чьи же это интересны карты? Благодарю. Олег из Иркутска. По картам там принципиально есть большая разница. Дело в том, что вот я как раз сейчас заканчиваю работу над следующей своей книгой, надеюсь, осенью выйдет. И там я как раз коснулся вопроса картографии. Дело в том, что до 15 века, вернее, до начала 16 века, вот так правильно, не было ни одной нормальной реальной карты. Все они вот на проверку становятся либо поддельными, либо являются обычными христианскими схемами. То есть не картами, как мы сегодня понимаем этот термин, а схемами, где положение того или иного объекта наносится лишь очень приблизительно, никакой там нет ни береговой линии, ни того. Ну, просто приблизительная схема. То, что касается Меркатора, ну, вообще, его фамилия, вот то, что считается его фамилией Меркатор, это же, нужно понимать, что это же не человек, а обозначение карты мира буквально. Ну, что тут, перевод очень простой. То, что внешне помещали персонажа на обложку, это типичная традиция, потому что так делали всегда. Это и тот же Скалигер, например, тоже был не человек, а Скалигер – это скали, это карта переводится, ну, то есть шкала буквально. Гер – это земля, то есть шкала земли. То есть, и так вот, если переводить этих картографов древности, они все такие. Это говорит о том, что над картами, над составлением карт работал не один какой-то человек, и он рисовал, ну, как, например, тот же Меркатор, а работала целая команда, или как вот раньше их называли, там, школа научная, или какая-то еще, может быть, орден какой-то. И если брать совокупность всех карт, а я вот ими занимаюсь очень давно уже, так вот как бы накапливаю потенциал исследования, сейчас я уже почти уверен, для себя уверенно могу сказать, что все эти карты были, все древние карты были сделаны в 18-19 веках. Почему? Потому что, чтобы их сделать любое другое более раннее время, просто не существовало математики официальной. Ее просто не было вообще. Вот для того. Там, я понимаю, что когда смотришь на карту, можно не видеть ее математическую основу, но чтобы ее нарисовать в то время и создать, нужна была математическая основа. Ее просто не было. Вот берем, например, того же Ньютона, например, или кто там еще у нас был до него-то. Ну, неважно, даже берем уж того же Ньютона. Вот чтобы придумать какую-то свою эту ньютонометрию, которую он якобы придумал, до него должна была бы быть современная, очень серьезная математика, на основе которой он мог бы обобщить или что-то придумать. А так вот, как сделал он, это тоже неправильно. То есть, все это говорит... Кстати, имя Ньютон тоже переводится буквально как «новый бог». Потому что «нью» – это «новый», это известно, а «тон» – это «бог» вообще переводится. Как-то вот в словах «тенгри», «теос», это тоже перевод такой традиционный. Поэтому, когда мы говорим вот об этом промежутке времени до 17, 18, 19 веков, то нужно очень аккуратно подходить к картам, ко всяким сообщениям о каких-то чудесных открытиях, там, о законах гравитации, о том, о другом, о третьем, вот об этих всех вещах. Я понимаю, что это ближняя история, и все ее хорошо учили в школе, и в институте, и везде, и прекрасно все знают. Но когда начинаешь ее скрупулезно исследовать и сравнивать вот каждый фрагментик по, как говорится, с шаблоном, то понимаешь, что нет ничего натурального там. Так же вот и по картам. Я не знаю, почему такая огромная суета вокруг Скалигера, Меркатора и вот вокруг тех карт вообще непонятно, потому что Вот даже, знаете, даже вот интересный такой момент, когда нам говорят, например, что карта Меркатора срисована с более ранних карт, якобы там и датируют их, ну, кто на что гораст, уводит туда в большую глубину. И опять забывают о самом главном, что сферическую форму Земли только установили, только в XVI веке. Вообще-то, до этого она вообще считалась плоская. Вспомните, когда в 1492 году Колумб открыл Америку, это был первый толчок для того, чтобы понять, что Земля-то вообще у нас круглая, что есть какие-то полюса и тому подобное. После того, как ее, так скажем, оплыли вокруг, и она стала, ну, официально считаться круглой, только тогда и можно было бы, было, только тогда и можно стало рисовать вот такие карты, типа как у карты Меркатора. А до этого просто невозможно такую было карту рисовать. Но здесь надо опять же учитывать, если мы отталкиваемся от обезьяньего происхождения, непонятного, как там человек появлялся, и то, что он постигал Землю, отталкиваясь от своих представлений, ощущений и видимости, то в этом случае да. Если же мы говорим о том, что, возможно, были отбросы человечества на какие-то более темные времена, то есть терялись знания, терялись какие-то, какое-то оборудование, инструментарий и так далее, то тогда вполне возможно, что все новое – это хорошо забытое старое. Ну да, я сейчас как раз в обезьяньем порядке, так скажем. Да, да. Ну ладно, дальше. Посмеялись дальше. Вопрос в эфир от Виктора Нендыча. Есть информация, что некрополь под Омском датируется в 1000 лет. Ошибка при радиоуглеродном методе может быть до 10%. Древность чандарской плиты оценится миллионами лет. Тогда почему 30-50 тысяч лет человечества определяете? По захоронениям людей оценивать некорректно, ибо существовал и существует обряд крадирования, сжигали покойников. Ну, об этом, кстати, я уже говорил, да. Виктор Леонидович. Да. Дело в том, что вот когда я говорил о 50-30 тысячах лет, ну, вот об этом периодике, это официальный периодик, поэтому здесь я оперирую только теми цифрами, которые общеприняты в археологии и в той же биологии. Современные все вот эти новые открытия, они, конечно, очень интересные и очень много могут пролить подробностей на и происхождение человека, и происхождение цивилизации, и ее перемещение. Тут, конечно, вообще безусловно, потому что кто ее знает, как там было на самом деле, ведь никто же конечной версии не выдает. То, что касается миллионов лет, даже это может оказаться истинным, но я позволю себе напомнить, что существует такая вещь, как течение рельефа и течение породы. Ну, вот, у меня друзья, знакомые ученые занимаются, называют это пластикой рельефа, когда порода течет, и нам это, может быть, не видно человеку вот, с его скоростью жизни, а с течением более длинных промежутков времени видно, и поэтому, когда, например, в той же течет любая порода, в том числе и этот самый уголь, поэтому, когда, например, бывает какая-то небольшая шахта или трещинка, куда попадает какой-то прибор из современности, и потом затекает этим тем же углем, то никто не определит, что было течение, а вещи из современности окажутся в слое с миллионами лет. Дело в том, что вообще современное датирование, которое существует, оно, конечно, очень много возникает, вызывает к себе вопросов. Например, проблемы с культурными слоями, естественно, есть, потому что, ну, только очень приблизительно можно говорить, что вот в такой-то, ну, слой образовался в такую-то эпоху. Потому что, вот знаете как, берем, например, тот же Касимов город. Там есть некоторые здания, которые засыпаны наполовину. Если мы будем эти здания каким-то образом послойно, вот эти слои, ну, там сколько, метр два, например, ну, три. 3 метра – это примерно, знаете, глубина в 3 метра – это примерно датировка. Вот если кому посмотреть, кто хочет посмотреть раскоп в этом самом, ну, верхнеполитический какой-нибудь раскоп, он всегда примерно где-то 7,5-8,5 метров глубиной. Вот 2 метра – это примерно будет тысяч 10, наверное, глубины, ну, 8, 5. Представляете, то, что получается, Касимовские дома 5 тысяч лет назад были засыпаны. Поэтому к датировкам нужно относиться все-таки аккуратно и ко всем, и к более удревняющим, и к более, так скажем, новым, молодым датировкам. Хорошо. Углеводородный, ой, этот метод этот, карбоновый, он особо так, погрешность, все эти, они особо ничего не значат, потому что там есть море других, и аргоновый, и какой-то, и другие, они, эти все методы датировки, они позволяют перекрестным образом давать более точные варианты. Да, ну мы об этом уже говорили, то, что если были более древние цивилизации, которые жили в условиях несколько иных климатических на этой земле, и уровень их духовного и душевного развития все-таки был повыше, чем сейчас, и технологии были другого порядка, то в этом случае они не оставляли, в общем-то, следов, которые бы вот так вот явно проявлялись в природе, в живой среде, которые бы нарушали цикл живой среды. На мой взгляд, это более правильно, логично. Дикарь, который выпил бутылку пива и бросил ее на газон, или там разбил ее, бросил, например, об асфальт. Пример тому, что мы находимся в той самой страшной, в страшном упадке, что на уровне обезьян мы сейчас находимся, несмотря на то, что в нас могут быть гены великих наших пращуров, там чуть ли не богов, как некоторые говорят. Вот, показатель все-таки не какие гены в тебе есть в первую очередь, а в том, как ты этим генам соответствуешь и то, что ты вытворяешь. Если ты как обезьяна себя ведешь, ну, в этом случае, ну, извини, ты обезьяна, да, ты порочишь наше наследие. Так вот, я к тому, что если мы имеем в виду, что в древности были цивилизации наших предков, которые не гадили на земле, то найти следов вот такого плана, которых мы сейчас, от которых мы сейчас отталкиваемся, или современная наука отталкивается, все-таки несколько проблематичнее. И если, опять же, не зарывали трупы в землю, то тем более еще проблематичней. Если технологии были более высшего порядка, то, опять же, откуда это все возьмется. А по поводу там, когда вот мы говорили про карты, ведь известно, что как раз в петровские времена и после него было, ну, прям вал переписывания истории. Сжигались, уничтожались древние какие-то манускрипты, книги. До этого сколько библиотек горело. В общем-то, найти следов очень сложно. И когда кто-то из людей христианских приверженцев говорит: «А вы расскажите, покажите нам, пожалуйста, свои писания древние». Ну, нету их. Ну, вопрос, откуда они возьмутся, если вы все библиотеки сожгли, если все это переписали, если все это попрятали и так далее. Но в ответ, когда задаешь вопрос, а покажите хотя бы Библию написанную, да, исходник, оригинал, ну, как-то все тушуются, говорят, ну, в Ватикане есть. Я говорю, ну, покажите из Ватикана. Ну, никто не показывает. Ну, ладно, то есть, вот, если мы рассуждаем вот этими такими парадигмами и такими образами, то мы ни к чему не придем. Здесь надо отталкиваться, наверное, от представления о том, кем были наши предки, более развитые или более примитивные? То есть от обезьян мы все-таки произошли, или мы наследники кого-то более высокого? Если наследники кого-то более высокого, то в этом случае тогда объясняется многое. Если как от обезьян, то мы себя загоняем тогда в такие тупики, из которых вообще никогда не выберемся. Ну ладно. Вопрос-то про коллайдер мы частично уже раскрыли, о том, что почему у нобелевских лауреатов на Западе больше патентов, больше уже ответ получен для Павла Ордынского, я надеюсь. Ну, слово коллайдер очень созвучно с нашим словом коло, то есть круг. Это русское наше слово. Ну, здесь, наверное, трудно не согласиться, да? Да, коллайдер вообще. Есть еще топор колун, которым раскалывают, поэтому что тут... Коллайдер – это инструмент для раскалывания частиц. Так, и по-русски, и по-французски, и по-английски. Да, и поэтому... он еще, как правило, круглый, да, то есть коло, и да, плюс еще для раскалывания тут. Поэтому здесь... Со всех сторон наш. Нобелевский лауреат – это у нас сейчас есть такой замечательный Нобелевский лауреат премии мира, как Барак Обама, ну чего. Тоже... Давайте на него все равняться будем, да? Да, давайте на него все равняться. Великий человек, да. Елена 777, вопрос эфир. Читаю «Былинные Подокшского края» от 1941 года. Нашла там словарь местных слов. Слово «шалом чаты» «шалом» означает «бугристый», «возвышенный». Получается, что израильтяне здороваются древними русским словом? Ну, во-первых, давайте, вот это очень интересное слово. Вообще шалом – это всегда был шлем. А шлем происходит от слова «челом». И даже Челябинск отсюда происходит название, от слова «чело» вообще. Поэтому шалом, челом – это… вот когда раньше в древности говорили «челом тебе бью», вот, а сегодняшние эти товарищи израильтяне, они говорят «шалом». Это, в принципе, одно и то же, действительно. Они, естественно, все это скопировали. И вообще, если брать… Я вот как-то упоминал, что, ну, чуть повыше, что у нас есть языки ритуала. Вот израильские все эти языки, оба два, они сделаны именно из языков, как языки ритуала. Идиш, он сделан из немецкого, переделан там со своими, то есть, грубо говоря, диалект немецкого. А иврит, он диалект арабского, который, ну, так, грубо говоря, уж арабского, или там местного какого-нибудь сирийского, ну, какого-нибудь местного, или, может быть, нескольких, который, вот, в свою очередь, является диалектами там, второго уровня. Поэтому вот таких совпадений может быть очень много. Ну, я тоже не поленился открыть интернет наш вездесущий и прочитать, что означает слово «шалом» на иврите. Слово означает «мир». Вот. Но когда мы говорим, что «шалом» – ошеломить, да, ударить по голове, на которой один шлем, да, вот ошеломить. Ну, бугристое слово подходит шлем, он бугристый, это бугор, возвышающийся вверх. И то, что надевается на челе, на голову, да, человека, то, в общем-то, да, схоже, на чело одевается шалом, шлем. Но как-то вот очень часто созвучные есть слова в разных языках. Ну, мы уже неоднократно в наших передачах на это указывали. Если какое-то слово в другом языке созвучно с русским, это еще не означает, что русский язык взял это слово оттуда, или наоборот, от русского взяли туда. Вполне возможно, что вот так совпало. Ну, вот курка и курва, ну, они похожи, но это совершенно разные понятия, да, хотя в одном языке это одно, в другом языке другое. Ну, что, ну, так бывает. Так что… Давайте не будем опускаться до такого примитива. Всем здравия. Вопрос в эфир. В течение 50 лет Дмитрий Ираклидис, греческий переводчик, составлял новый этимологический словарь русского языка. О, интересный подход, когда грек составляет русский этимологический словарь, который по-другому трактует происхождение языков Европы. Ну, естественно. Он доказывает, что в греческом языке большинство слов происходит из русского и немецкого языков. Как вы относитесь к этому подобным примерам экспорта цивилизации? Существует ли в современном научно-политическом мире тенденция к раскрытию знаний, также их признанию? Когда, по вашему мнению, они попадут в школьные учебники? Может ли подтвердить или опровергнуть исследования Ираклидиса? Ну, здесь очень давно уже такие исследования проводились о том, что в греческом языке очень много того, что было у славянских племен. То же самое и в латинский язык вошло очень много то, что было у этрусков. То же самое и в римском языке, ну, у римлян современных, о чем говорит итальянский язык и так далее. Ну, во всяком случае, вопрос задан, надо ответить. Да. Ну, тут, на самом деле, вот первую половину вопроса, она достаточно такая позитивная и ну, простая в каком-то смысле. Дело в том, что до 8-9 веков, по официальной, опять же, истории, Древняя Греция была заселена славянскими народами, плюс местные включения. А потом… После вот 7, 8, 9 веков нашей эры в Грецию начали с юга прибывать уже семитские народы. И вот они, смешиваясь со славянскими языками, уже сложили свой современный язык, который сегодня мы называем греческим. Вообще, есть, например, такой лингвист Бенвениста, очень известный. У него есть словарь индоевропейских терминов, там это, он называется словарь, а вообще книга, где расписано, как, ну, этимология, ну, очень интересная книжка. Там как раз показано, что до сегодняшнего дня греческий язык является, не является языком, а является койне. То есть термин такой вот лингвистический – койни. Койни – это смесь, механическая смесь языков. То есть современного греческого языка, по сути, ну, современного имеется в виду не сегодняшнего прям дня, а вот до какого-то последнего рубежа, то его не существует. Он идет только процесс создания греческого языка. И если мы берем вот как раз тот уровень, допустим, 7, 8, 9 веков нашей эры, то как раз там вот видны вот эти истоки этого создания. То есть было местное население славянское, это было север и центральная Греция, и было семитское южное население. А семитское южное население, оно шло как раз по именам, по библейским этим предкам. Например, ионийцы произошли от Иона, он один из правнуков Ноя, ахейцы произошли от Ахея, он тоже один из правнуков Ноя, ну и там дальше все. Вот. То есть это как раз южные народы. Поэтому вот грек, который составлял этот словарь, он, в общем-то, прав, потому что перехлёст и перекрестие этих самых языков, оно будет. То, что касается немецкого, то здесь, на мой взгляд, немецкий все-таки вторичен по отношению к русскому. И это очень хорошо видно, когда начинаешь смотреть сами непосредственные слова. Еще, на мой взгляд, немецкий язык в основе своей появился из русского путем латинизации. То есть, когда взяли русские слова и написали их латинским псевдоязыком, так скажем, с нагромождением согласных, которые с помощью которых начали пытаться передать звучание привычных русских звуков, то получили сначала огромные объемы букв, а потом, когда после, по мере упрощения и разделения уже народов, уже появился собственный немецкий язык. Это сегодня, кстати, наблюдается на той же Украине, как вот всего лишь там 15-20 лет назад был достаточно понятным украинский язык, а сегодня, например, его понять невозможно. Всего вот такой короткий срок расхождения языков уже делает из диалекта практически настоящий язык. Да, я здесь во многом согласен. Здесь надо учитывать следующее, что все-таки Европа или Венея, как говорят в славянских таких терминах, да, по-славянски говорить, она была заселена все-таки нашими родичами, славянами. Потом происходили некие миграции, некие там, может быть, проблемы, войны, ослабления. Присутствие, уменьшалось присутствие людей, какие-то, может быть, там миграции происходили, и приходили новые волны с войнами с более южных регионов, где как раз вот тюркоязычные были племена, семитские племена и так далее. И вот там происходило как раз смешение, изменение. То есть какие-то племена оставались славянскими, какие-то смешивались, какие-то были чисто инородные. И исходя из этого происходили трансформации и языка, потому что язык всегда отвечает тем людям, которые на нем говорят. Вот пришли турки, значит, произошло отурчивание, пришли там китайцы, произошло китаевичение, да, там, и так далее. Индусы придут, там, индусивание произойдет. Вот это все надо учитывать. Поэтому язык, он всегда отвечает тем вливаниям, которые в него происходят с точки зрения генетического материала. То же самое сейчас происходит не только в Украине, но, например, происходит и в крупных городах России. Ну, вот, к примеру, та же самая Москва. Если в советские времена здесь довольно часто слышалась чистая русская речь, ну, может, с каким-то таким небольшим налетом московским, да, таким, вот, то во времена перестройки уже стали появляться очень много приезжих с разных регионов и России, и ближнего зарубежья, а после перестройки уже стали появляться из далекого зарубежья и много-много там выходцев из других народов. И поэтому сейчас Москва, вот если, например, зайти, ну, в какой-то крупный магазин, то можно понять, кем сейчас населена Москва, потому что основное население представлено именно вот в этих крупных магазинах, которые приходят там что-то покупать, чтобы было попроще, подешевле. И там уже русскую речь, даже с этим московским каким-то приговором или говорком, услышать все реже и реже приходится. Если так будет продолжаться, то нас ждет вот как раз изменение, если, конечно, это все пойдет самотеком, нас ждет изменение уже и какого-то языкового, хотя чего ждет, это уже происходит. Сейчас с входом интернета все больше и больше какой-то дуристики из интернета добавляется, каких-то словечек жаргонных. Молодежь, она не матерится, она разговаривает на этом языке, грубо говоря, да. Узбеки, таджики и прочие люди, которые сюда приезжают из ближнего зарубежья и, может быть, из дальнего зарубежья уже, они вносят свою лепту. Так что изменения языка вот буквально там за 20 лет они очень серьезно произошли, очень серьезные изменения. Поэтому, когда мы берем Европу, которая уже столетиями там это все ворошилось, были какие-то наплывы населения, говорящих на другом языке, потом под них подстраивался язык, потом грамматика под них подстраивалась, ну, это все понятно и видно. Но я бы не стал говорить, что вся сейчас Европа, например, там она смесь с турками, потому что в той же самой Германии существует много областей, где до определенного момента люди говорили на своем диалекте, и многим из соседних областей это было непонятно. То есть это говорило о том, что разные народы, назывались германцами, в то же время являются представителями совершенно других национальностей. Ну, в принципе, в общем-то, все вопросы мы разобрали. Это был последний вопрос от Дмитрия Владимировича, я не назвал. Кстати, он благодарит за ответ, а также за книгу «Сказки из библиотеки Ивана Грозного». Завтра идет на почту за посылкой. Вы прислали ему из Белых Альф эту книгу. Ну, в общем-то, нам можно подводить как-то итог сегодняшней нашей передачи. В заключение надо сказать что-то доброе, вечное и как-то подвести такую жирную черту под экспортом цивилизации. Ну, так называлась наша сегодняшняя передача. Да, добрая черта, она вот в чем состоит. Конечно, живем мы в непростое время, но если быть честными, то непростое время всегда. И было и у наших родителей, и у наших бабушек, дедушек. И когда оно было вообще простое время, то всегда кто-нибудь лез на кого-нибудь, всегда какие-то ссоры. Поэтому я предлагаю не обращать внимания ни на какие трудности, заниматься только исключительно конструктивом, созидательным трудом, созидательным мышлением, соображением, исследованиями. Вот если кто занимается, например, той же историей или лингвистикой, или еще там мифологией, пытаться найти какие-то новые наши еще не открытые кладези. Если кто-то, например, найдет даже и опубликует какую-то интересную местную легенду, может быть, какие-то слова, которые вот сейчас был задан вопрос, слова местного значения такого диалектические, это все будет интересно, и в итоге посредством нашего, как говорится, треклятого в кавычках интернета это все будет популяризироваться и складываться в один большой такой фонд. Раз уж у нас не получается по определенным причинам, ну, взять каких-то, не знаю, даже крупных, например, так, научных каких-то течений школ, ну, потому что они сегодня заняты другим каким-то сектором, то можно вот пользоваться этим и интернетом, и другими ресурсами, которые сегодня доступны. Надо всегда помнить, что за нами идут наши дети, за нами идут наши внуки. Мы, на нас лежит груз ответственности, что мы должны передать им свою родину, нашу общую родину в наилучшем виде, что мы должны четко привнести в нее свое какое-то положительное влияние, и вот с этим влиянием передать ее уже в крепкие руки наших детей и внуков, которые понесут ее дальше. Так было всегда, я думаю, что так будет и в будущем. Поэтому Россия будет жить вечно, несмотря на всякие козни всевозможных врагов. Пожелаем нашей родине и нам самим процветания, счастья и благополучия. Ну и откланяюсь за сим. Благодарю. Благодарю. От себя я хочу добавить, что несмотря на происки врагов, Русь всегда жила, всегда будет в дальнейшем жить во все времена. Это вот мне такое убеждение. Да, схлопывалась она, расширялась она. Процесс схлопывания закончился, идет процесс расширения. Кто-то чувствует, что русичи поднимаются с колен, что берутся за голову, что включают мозги, включают здравомыслие. Кому-то это очень сильно не нравится. Ну, что делать? Ну, закончилось ваше время. Ну, придется как-то теперь вам затягивать пояса, теперь как-то вам уже подстраиваться под новые реалии, под новые условия жизни. Ну, так всегда было, так всегда будет. Это диалектика жизни, как некоторые ученые говорят. Я уверен в том, что сейчас пришло каждому время осознать, кто он и зачем он на этой земле присутствует. Определить приоритеты в этой жизни, определить цели, чего надо достигать, чтобы потом не было больно за бесцельно прожитые годы. Цели у каждого свои. Кому-то Мерседес подавай, кому-то там что-то еще. Кто-то хочет просто стать человеком, хозяином на этой земле, в дальнейшем азом, то есть Богом, живущим на земле. Надо помнить, что у нас величайшее прошлое. Наши предки кровью и потом отстаивали свою землю, чтобы мы сейчас могли вот так сидеть и рассуждать о наших предках, чтобы мы могли в конце концов свободно мыслить и думать, чтобы мы в конечном итоге могли осознать, кто мы на этой земле, и опять же вернусь к своему, осознать свое предназначение. Вот если вы сейчас это не сделаете, то потом будет поздно. И причем это должен сделать каждый из слушателей, каждый. Не обязательно, что прямо вот в данный момент вы все осознали. Нет, это может там завтра, послезавтра произойти. Дело не в этом, главное, чтобы вы осознали. Но не затягивайте. Времени так много, а делать надо многое. Итак, экспорт цивилизации – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный автор, соведущий Тюняев Андрей Александрович. По современному календарю пока еще 19 июля 2016 года, вторник, по одному из старинных 18-й день месяца получения даров природы 7524 лета, тоже вторник. Я благодарю всех наших радиослушателей за активное участие в чате. И столько много интересных вопросов вы позадавали. И вообще, обсуждение было очень интересное. Так держать. Андрею Александровичу низкий поклон за участие. Прошу не стесняться в следующий раз приходить с новыми интересными темами. Но в очередной раз замечаю, высказанные в эфире не всегда соответствуют окончательно последней инстанции истины в этом мире. Тоже надо учитывать. И не всегда является также нашим взглядом. Вот это вот тоже все учитывайте, потому что вот я высказал свое мнение, кто-то высказал свое мнение, и это еще не есть истина в последней инстанции. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.